Добрый день! Всем здравия! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. В студии с вами ведущие Елена Ромская и Елена Андреева. Здравия! Прежде всего, позвольте поздравить всех радиослушателей с праздником Коляды. Гой, Коляда, пришла Коляда, отворяй ворота. И у нас сегодня полна горница гостей. И я хочу вас с радостью с ними познакомить. В гостях у нас Александр Усанин. Это писатель, философ и общественный деятель. Здравия, Александр. Здравия. Наш постоянный участник Алексей Орлов, ведущий на Народном славянском радио. Добрый день. Главный редактор. И главный редактор, да. С нами сегодня будет Сурияр. Сурияр у нас так. Кто же так? Нет, подождите. Волшебник. Он у нас просто волшебник, а еще и основатель духовно-просветительского центра Яргора. Здравствуйте всем. Марина Макарова, она у нас писатель, архитектор, сооснователь духовно-просветительского центра Яргора. Здравия, здравия. Помогать нам сегодня будет Алексей Щербаков, который находится за пультом Народного славянского радио, и Светлана Большакова, которая ждет и принимает ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт радио slavradio.org, канал youtube.com/slavradio. А также за лучший вопрос, как всегда, вас ждут наши небольшие, но добрые, удивительные призы. 15-й номер электронного журнала «Быть добру». И, Елена, какой у нас еще приз? И еще в преддверии, точнее, с началом уже, можно сказать, всех зимних праздников, от Коляды до Щедреца, мы, как правило, в состоянии чуда и ждем какие-то подарки, какое-то исполнение желаний. И вот такая куколка, она в стиле традиционном славянских кукол. У нее есть такая конфетка, это вот называется девочка с конфетой, куколка-столбушка. Приносит радость и исполнение желаний. Вот такая куколка будет с нами сегодня тоже, на радость всем. Так что присылайте ваши вопросы, мы ждем. Как уже сказали, зародилось новое солнышко, а это значит, солнечных, добрых, светлых дней становится больше. Но что же принес нам уходящий 2022 год? Подведем итоги и услышим прогнозы на 2023 год от наших участников. На пороге новой реальности 2023, так звучит тема нашего эфира. От Коляды до Коляды сегодня мы рассмотрим результаты года. И мой первый вопрос я хочу задать Александру. Какие яркие события этого года особо как-то вот осветили вашу жизнь? И за что бы вы хотели поблагодарить 2022 год? 2022 год я хотел бы поблагодарить за то, что он стал толчком для пробуждения многих людей. Потому что есть такое понятие, что хроническая болезнь, она начинает лечиться через какой-то, я не знаю, там нарыв, понимаете, через кризис, через активизацию. И на протяжении достаточно длительного времени человечество хронически болело материализмом, когда люди пытались, следуя либеральной повестке, улучшать свое материальное благополучие в ущерб духовному развитию. Вот как раз Запад продвигал такую либеральную демоническую повестку, приятно звучащую: сделаем человеку лучше. То есть будем улучшать технологии для того, чтобы делать человеческую жизнь комфортнее. Но если мы забываем про внутренний мир человека, это приводит к разным как раз нехорошим событиям. А наша славянская, русская формула звучит: не сделаем человеку лучше, а сделаем человека лучше. И, как говорится, нужно смотреть о процессах не по событиям, а именно по процессам. События сейчас, конечно, очень страшные происходят, но они запустили хороший процесс исцеления, когда люди начали понимать, что причина всех кризисов – это как раз духовная и нравственная деградация. И сейчас многие люди начинают пробуждаться к тому, чтобы не заботиться о материальном благополучии, которое может быть в любой момент разрушено, а заботиться о совершенствовании своего внутреннего мира, своих отношений с окружающими, своих отношениях со Всевышним. И в этом плане я благодарен прошедшему году. Мир внутри, мир снаружи. Алексей, а ты за что благодарен 22-му году? Вот какие события, может быть, на радио или в твоем окружении повлияли на человека и на тебя? Этот год был очень насыщенный. Многое что вскрылось, многое что поправилось. И дополню Александра в данном случае, полностью согласен с ним, что в этом году все четыре уровня бытия человека раскрылись. Вот как вот славяно-русская варность, там, и так далее, это можно по разным уровням рассматривать. Вот четыре. Базовый уровень раскрылся. Это когда человеку необходимо какой-то волшебный пендель, ложка-поварёшка, раскрывающая третий глаз, конфетка, направление куда-то. Ну, лежит на печи, ест кавачи, ему хорошо. А то, что там крыша начинает течь, то, что там сосед плохо живет, его это не трогало. А вот когда началась эта заварушка, очень, на мой взгляд, ужасная с точки зрения наших родов. Но что, она началась. Это означает, что мы ее допустили. Означает, что хватит уже сидеть на печи и есть калачи. Вот первый уровень получил волшебный пендель. Не все еще пока, но, во всяком случае, большинство стали задумываться. Второй уровень стал проявляться. И стали люди задумываться о том, что не просто сам по себе бизнес свой делаю, а давайте совместное дело делать. Давайте попытаемся стать теми, кем мы должны быть совместно, жить роем, что-то производить, создавать свои фонды, создавать свои накопления и из этих фондов делать свои необходимые нам мироические структуры, учительские, здравые и так далее и тому подобное. Вот об этом стал задумываться второй уровень. Третий уровень стал проявляться. Это руководители высшего звена, которые понимают, что в стране что-то происходит не то, в мире происходит что-то не то. И, наконец-то, они стали тоже нос из норки свои показывать. И четвертый уровень стал, те, кто ведо живое обладает, стал тоже проявляться. Это тоже очень хорошо и интересно. Так что год насыщенный и очищение, и сподвижничество, и разумение. То есть ты благодарен 22-му году? Да, я всегда всем благодарен. Благодарю. Марина, пожалуйста, твои слова благодарности 22-му году и, может быть, о каких-то ярких событиях уходящего года. Да, этот год действительно был для нас очень необычный. И лично для меня такой самый яркий факт был в том, что наше пространство, ну, я так или иначе привязана к пространству, и для меня это очень важно. Наше пространство проявило какие-то очень интересные новые качества, и процессы, которые были активизированы, которые проявились, очень необычные, очень яркие. Яргара проявилась действительно как духовный центр, и очень интересный объект возник у нас, тропа перерождения. И вот этот процесс, о котором сказал Александр, у нас он в буквальном смысле физически проявился, и очень большое количество новых людей появилось. Прям поток пошел какой-то вот другой совершенно энергии, других состояний, запросов немножко других. И действительно, я могу подтвердить вот, на опыте, на нашем, на событийном просто ряду, что меняются люди, меняется пространство. И этот год, вот он для меня лично и для Ергары знаменателен, наверное, вот именно этим. Ну, а совсем прям вот то, что личное, для меня очень интересны любые трансформации, и когда происходят такие глобальные большие процессы, то каждый человек, конечно, в них видит какое-то свое отражение, проявляет какие-то свои внутренние состояния. Для меня это тоже был год очень таких серьезных трансформаций, обретений, и Я благодарна этому году. Я очень рада, что он шел так, как он шел, и за те обретения, которые состоялись именно в этом году. Поэтому 22-му году благодарим. Благодарю тебя, Марина Сурьяр. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями и благодарностью году. Ну, тут год, конечно же, был очень непростой, такого уровня. Ну, мы очень же много работаем как раз так называемым тонким планом, с нашими эгрегорами, вот, с коллективной душой. И такого сотрясения, которое произошло в этом году, мы, собственно говоря, за последние 20 лет точно не видели. И сейчас вот это сотрясение позволило нам значительно глубже взглянуть в то состояние, в котором мы находились. То, что сказал Александр, что ну вот, западная позиция, западная цивилизация, что сделать человеку лучше, и там даже, наверное, не столько лучше, а как создать максимальные условия комфорта для человека. Но человек, к сожалению, да, если исходить с точки зрения западного определения, это в первую очередь тело. И потребитель. Ну, тело потребителем, условно, услуг, там, комфорта, все прочее является тело. Не о душе, не о духе, не о коллективном, не о коллективной душе, не о коллективном духе не говорится. А с давних пор известно, и в ведовских кругах это очень четко и ясно, что тот род, который потерял внутри себя согласие и любовь, он, собственно говоря, обречен. Он обречен. И поэтому великое событие этого года – это то, что мы сейчас заново будем учиться друг друга слышать, соглашаться и, скорее всего, будем учиться любви. Для меня это, ну, такой хорошая возможность для всех, для нас. Поэтому я не скажу, что то, что происходит, вызывает у меня какой-то там радость там или восторг. Нет, я просто понимаю, что сила богов наших, сила родов наших, она безусловна. И если мы выпадаем за кон очень сильно, то сила эта нас вернет к пониманию кона. И поэтому очень важным событием то, что как раз в недавнем эфире я говорил, что в этом году там, по итогам работы Совета Мудрости, по итогам работы многих ведовских кругов, в большей степени, в достаточной полноте уже проявилась книга Кона. Да? То есть то, что есть основание жизни, и каким образом каждому из нас, всем нашим родам, прийти к согласию, именно понимая, кто мы, где мы находимся и куда мы движемся. Вот эти три вопроса основные. Книга Кона позволяет рассмотреть с разных сторон и получить на них хорошие ответы, потому что тогда мы сможем хорошо стоять на ногах, и никакое поветрие ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни с юга нас не сдвинет с нашего правильного пути. Угу. Вот, наверное, так. Угу. Благодарю. Александр Евгеньевич, нам нужно будет вас скоро отпустить, к сожалению, и поэтому вопрос к вам. 2022 год – это год экзаменов, который нам преподал и подтолкнул нас к развитию, как вы уже сказали. Как долго, по-вашему, продлится это время экзаменов? И вот ваши прогнозы все-таки на 2023 год. Этот год даже не был еще годом экзаменов. Это просто было напоминание о том, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы развиваться. Экзамены серьезные нас только еще ждут. И в том числе вот 23-й год может быть годом экзаменов. Потому что сейчас многие люди еще надеются, что, ну, что-то устаканится и вернется на круги своя. У людей есть, у многих людей такая надежда. И вот, возможно, 23-й год будет годом, когда у людей заберут даже надежду. И люди начнут по-настоящему развиваться тогда, когда они потеряют всякую надежду, что когда-то они смогут вернуться к тому образу жизни, который вели до этого. И на самом деле нужно мыслить именно процессами. Бог контролирует все. И вот как раз, как сказал Алексей, Есть такое понятие, что до тех пор, пока мы находимся на платформе ума, мы развиваемся только защищаясь от негативных каких-то воздействий. Ну, мужик не, там, с печи не слезет, пока жареный петух не клюнет, гром не грянет, мужик не перекрестится там, или шаг вперед, результат пинка под зад. Это вот как раз платформа ума, когда мы живем ради ублажения тела и развиваемся только защищаясь от каких-то демонических там, нападок. Если мы делаем шаг только в результате пинка под зад, то нас нужно пинать до тех пор, пока мы не пойдем вперед самостоятельно. Вот как раз платформа разума – это когда человек осознанно, непрерывно прилагает усилия по улучшению себя и своего отношения с окружающими, даже когда все хорошо. Вот сейчас человечеству предстоит перейти с платформы ума, которая заключается в том, что мы живем для тела, на платформу разума, когда мы ставим целью духовное развитие. И на самом деле экзамены нас только ждут. И экзамены будут тогда, когда у людей заберут даже надежду. Это вот то, чего нужно ждать и к чему нужно готовиться. Если мы не хотим, чтобы у нас забрали даже надежду, нам нужно самим оставить вот это стремление вернуться на круги своя, вернуться к ублажению тела. Нам нужно срочно начать строить образ, в каком обществе мы хотим жить, по каким принципам мы хотим жить. Потому что все, чем сейчас люди занимаются, они просто тиражируют друг другу негативные сценарии. Смотрите, нас хотят чипировать, нас хотят вакцинировать, нас хотят цифровизать, нас хотят загнать в электронный концлагерь, а нам это не нравится. А что вы хотите? И тут люди попадают в просак. Мы за все хорошее против всего плохого. Там мы хотим, чтобы войны не было. А вы хотите продолжать есть мясо, пить алкоголь? Да, хотим. На самом деле причина войн – это аборты и убийства животных. Об этом говорили и Махатма Ганди, и Леонардо да Винчи, и Лев Толстой. Они говорили, что войны будут продолжаться до тех пор, пока существуют бойни. И люди как-то не видят связь между своими поступками и происходящими в их жизни событиями. Они винят верхи. Вот верхи плохие, они устраивают, ну, вот эти войны, политики виноваты, коррупция во власти. А вы сами как живете? Как вы используете свое свободное время? Для саморазвития или для деградации? И мы на самом деле своим ежедневным образом жизни определяем судьбу человечества. Как мы используем то свободное время, какое у нас есть? Чтобы с пивом сидеть около телевизора, смотреть там футбольные матчи или развиваться? Какие сайты сейчас самые посещаемые, которые способствуют нашему саморазвитию или которые помогают деградации? У кого из блогеров или YouTube-каналов больше всего подписчиков? У тех, кто способствует нашему духовному росту или которые способствуют нашей деградации. А именно это является показателем, какой жизни заслуживает народ. До тех пор, пока мы посещаем больше сайты, которые способствуют деградации, пока мы подписаны на тех, кто способствует деградации, мы ничего хорошего не заслуживаем. Проблема в том, что люди считают себя почти святыми, а там верхи виновными во всех своих там бедах. На самом деле каждый получает ровно столько, что он заслуживает. И все на самом деле происходящее справедливо. И пока люди это не примут, они не будут готовы к экзамену. Так что сейчас напоминание, что мы должны срочно подтягивать свою успеваемость. И экзамены еще только впереди. Не считаете ли вы, что мир вот сейчас как раз разделяется на тех, кто все-таки пойдет к свету, будет развиваться, как говорят, мир, отделение зерен от плевел, мир а всегда. Те, кто да. не хотят, они, может быть, их души еще не готовы, это не значит, что это плохо, просто они выбирают совершенно другой путь развития, вы знаете, и другой мир. Каждый, кто получил тело человека, он готов к духовному развитию. Тело человека дается душе, которая уже способна восстанавливать отношения с Богом. Чем человек отличается от других живых существ, которые более совершенны во всех отношениях, чем люди? Там муравьи, пчелы, они живут в идеальном социальном устройстве, mm-hmm. где все заботятся о благе друг друга, причем даже жертвуя своей жизнью ради блага других. Но у них нет возможности познать себя и свои отношения с Богом. Только в человеческом теле душа обретает возможность познать, кто я такой, кто такой Бог и какие у меня с ним отношения. И каждая душа, которая получила тело человека, не просто может, она обязана и должна достичь в течение этого воплощения святости. У всех сроки разные все-таки, пока не созрел, не может. На самом деле, для того, чтобы выучить курс, много не нужно. Мы знаем, что нам дается времени с запасом, с огромным запасом. Достичь духовного совершенства можно даже в течение нескольких месяцев. Даже в школах мы знаем, что есть те, кто растягивают, знаете, учебный процесс на 10-12 лет. Да. Это для тех, кто учится по принуждению. А есть те, кто учится с опережением. Есть те, кто усваивает курс десятилетки за 2-3 года, если они действительно хотят учиться. И не нужно там списывать, что моя жизнь там оборвалась раньше. Мы сами сокращаем себе жизнь алкоголем, тем же самым мясом. Mm-hmm. Если жить здоровой жизнью, времени более чем достаточно. Я, кстати, хочу напомнить, что самый известный долгожитель Советского Союза Ширали Муслимов, который жил в Азербайджане, который за всю жизнь не выпил ни капли спиртного, не ел мяса, не врал. Он не пил, не курил, был вегетарианцем, прожил 168 лет. Угу. И причем вплоть до самой смерти он каждый день проходил пешком 30 километров. Ушел на пенсию там за 130 лет. Последнего ребенка зачал в возрасте 127 лет. То есть мужская сила до 127 лет. Да. Это напоминание тем, кто сейчас пьет, курит, у кого уже там 20-30 лет там импотенция и так далее. Нам нужно жить здоровой жизнью. И преждевременная смерть до достижения духовного совершенства – это просто умышленное, намеренное причинение вреда самому себе. От нас зависит наша жизнь, в первую очередь, от того, с кем мы общаемся. С кем поведешься, того наберешься. Mm-hmm. С какими интернет-сайтами мы общаемся, кого мы слушаем, кому мы доверяем – это наш личный выбор. Наш духовный прогресс может быть вообще реактивно-стремительным, если мы будем общаться с людьми, которые ведут праведный, чистый образ жизни. Таких людей много, потрясающе много. Вот, кстати, в этом году у меня был такой интересный, необычный опыт. Я давно слышал об этом человеке, я сейчас его привожу постоянно в пример. Вот это наш русский тип жизни. Сейчас просто это небольшое вступление было. Запад – это бизнес ради ублажения тела, чтобы больше зарабатывать деньги в ущерб другим, для того, чтобы покупать длинные яхты, понимаете, чтобы есть так, чтобы у тебя счет там был там 100 тысяч рублей и так далее, и причинять вред другим. Восток – это уход от мира. Знаете, там, уйти в Гималаи, отречься от этого мира, разорвать все связи с окружающими. А русский подход – это вести активную жизнь внешнюю на благо другим, при этом сокращать свои потребности. Вот три примера приведу, например. Иннокентий Михайлович Сибиряков. Он был очень богатым человеком, миллиардер. Он открыл золотые прииски на реке Лени. Он был золотопромышленником. И он писал Льву Толстому в письмах: «Помогите, я страшно богат». Почему помогите? Помогите мне использовать деньги на благо других. Потому что просто раздавать деньги всем подряд, это может принести вред людям. Да. Потому что если человек хочет ублажать свое тело, он будет быстрее деградировать. Угу. Он спрашивал совета у Толстого, кому давать деньги, чтобы это способствовало развитию общества. То есть деньги нужно помогать тем, кто помогает другим. И он строил институты, он финансировал Русское географическое общество, он строил учебные заведения, приюты и закончил тем, что стал старцем, ушел в Афон, раздав все свои деньги. Это миллиардер. И когда люди говорят о капитализме, Поверьте, вопрос не в экономическом и социальном устройстве, а во внутренних настройках. Если все капиталисты будут все деньги раздавать на благо других, мы не будем думать о том, кому принадлежат какие средства производства. Вопрос, как мы их используем. Или другой в христианстве признанный святым, святитель Лука Крымский. Он был священником христианским высокого уровня, и при этом он был хирургом. Он себя посвятил спасению жизни людей, и его пособие, очерки гнойной хирургии до сих пор являются настольным пособием для всех хирургов в военных госпиталях по всему миру. Ну и вот наш современник в Москве, не в Гималаях, живет удивительный человек Вячеслав Тимошенко. Он бизнесмен очень хороший, ему принадлежит издание «Аргументы недели». Но главный его проект – это патриотический клуб. Он берет детей из детских домов, из неблагополучных семей, из многодетных семей и через самбо воспитывает у них волю, самодисциплину. Это его главный проект. Он сам вице-президент Всероссийской Федерации самбо. То есть он деньги использует для того, чтобы помогать другим, при этом свои личные потребности он свел к нулю. Уже 30 месяцев, как он ничего не ест, не пьет, не спит. Питается праной. Невосприимчив к холоду. Он, кстати, переплыл зимой Керченский пролив. Он, наверное, единственный человек на планете, который переплыл Байкал поперек. Температура воды была плюс 4. Он провел там 24 часа в ледяной воде. То есть высокие физические показатели. Не лентяй, не живет в Гималаях. Питается Святым Духом и все деньги вкладывает в детей. Когда дети заканчивают школу, он лично их финансирует, дает им достаточно средств, чтобы они год ни о чем не заботились. Вот снимай себе квартиру и делай, что хочешь. Ходи на дискотеки, в театры, но этот год тебе дается, чтобы ты понял, кем ты хочешь быть. А потом уже поступал в вуз, чтобы потом не жалеть, что пошел не на тот факультет. И вот на таких людей нужно равняться. То есть, когда мы используем свои Богом данные таланты для того, чтобы помогать другим, не для того, чтобы жировать. И его радость не в ублажении тела, а в способствовании развитию духа других людей. И благодаря этому его дух растет гораздо быстрее. Как даже в христианстве есть такое понятие, что и последние станут первыми. Да. Последние – это те, кто встают назад и толкают других впереди себя. Вот нам этим нужно руководствоваться, жить ради блага других. Да, и честь и слава таким людям. И все-таки Алексею слово о прогнозах, об экзаменах на 22-го года. Экзамены, да. Что за экзамены 22-го года, на твой взгляд? И Александр сказал, что еще только все начинается. Твое видение? Ну, надо понять, что есть экзамены для каждого человека, есть экзамены для малого общества, для страны, для всего мира. Вот для каждого человека экзамены проходят каждый день. Каждый день. Что-то получил, надо что-то отдать. Что-то изучил, надо что-то применить. И поэтому у каждого из нас экзамены каждый день. На совестливость, на разумение, на порядочность, ну и так далее, и тому подобное. Экзамен для семей. Вот в семье с утра расстается, кто-то ушел на работу, детский сад, школу и так далее. Возвращается, начинается экзамен. Что сделали, как соединились. И экзамены для общества. Что произошло, как, чего. Тут выпал снег, там, как себя в пробках ведут. Кому помогли, тут бабушка осталась без дров, надо срочно принести, кто-то там что-то произошло, надо помочь и так далее. Ну и в конечном итоге экзамен для страны, экзамен для всего мира. И то, что крупный экзамен не произошел, ну это пока факт. Если когда происходит экзамен глобальный, ну всемирный, глобус, да, всемирный, ну это говорит о том, что все завошкаются сразу, моментально. Вот пока мы видим таких расслабонов, каких-нибудь там ресторанах, сидящих, на дискотеках. Это говорит, что пока общего экзамена не произошло. Здесь я с Александром полностью согласен. Но экзамены происходят каждый день. Так оно вот и есть. И, естественно, что надо понимать, человек, который находится в первой варне, первой подварне, вот смертный, да, живущий по мере кем-то установленный, они постоянно борются с какими-то проблемами, которые, по большому счету, сами же совершают. Вот изначально совершают что-то, из этого прилетает проблема, и они героически эту проблему пытаются решить. Вот, на мой взгляд, чем больше людей поймет, что большинство проблем в этом мире из-за того, что мы сами их сотворяем, тем быстрее разумение ко многим придет. Ведь этот мир настолько уникален, настолько подогнан под нашу жизнь, что лучше вот вообще пожелать невозможно. Если бы он был несовершенен, мы бы здесь и не родились бы. А если бы родились, то давным-давно померли. Да и предки бы наши здесь бы не выжили. Он под каждого из нас создан. А мы вот почему-то не понимаем, что каждому дано уже все, что необходимо для жизни, это нужно просто применять. И постоянно своими завистливыми глазками зырим направо и налево, у кого что лучше, и пытаемся что-то стырить, уж извините за мой французский, ну, русское слово «тырить», да, что-то там у кого-то украсть, кому-то позавидовать, глаза заведуши, руки загребуши, ну и что это такое? И получаем то, что есть, друг друга грабим и живем плохо. А вот когда бы мы думали, о чем сказал Александр, о чем мы здесь постоянно говорим, о том, для чего мы в этот мир пришли, какая цель жизни каждого человека, какой путь к этой жизни, какие шаги необходимо сделать. Я думаю, свои руки за грибуки бы мы не распускали, и глаза бы держали на месте, и делали то, что необходимо каждому сделать для общего счастья, общего развития и роста, для того, чтобы прийти, вернуться в свой дом, тот, и отчитаться перед совестью, перед предками и перед богами, что мы здесь делали и насколько все успешно. Вот такая ситуация, вот такая вот у нас история. Так что экзамены каждый день, но судя по тому, что происходит, пока большого экзамена не произошло. Хочешь мира — готовься к войне. Не хочешь неприятностей — будь готов к ним. Ну вот я полностью согласен с тем, что здесь говорили. А на 23-й год ты как думаешь, будут более какие-то такие серьезные социальные потрясения? Или мы уже в этом году достигли дна? Всегда уже пора отталкиваться. Всегда, однако, когда мы достигаем дна, как всегда, кто-то стучит снизу. Вот здесь та же ситуация. Ну, во-первых, если мы с позиции смерда или раба рассуждаем, тогда мы, ну, скажите нам что-нибудь, давайте карты разложим, давайте нам кто-то подскажет. Мне такой вариант не устраивает. Конечно же, я могу и на карты посмотреть, на Таро, могу и на звезды посмотреть, и числа, но если мы просто рабы, то мы все время ищем того великого, кто нас спасет. А если мы человеки, мы сами создаем условия для того, чтобы, если нам суждено пройти экзамен, чтобы это был экзамен, который нас не убьет. А для того, чтобы мы честно его сдали, к нему подготовлены, чтобы пришли, и все, чтобы было хорошо. Поэтому я предлагаю каждому человеку задуматься, раб ты на этой земле, в плохом смысле этого слова, смердящий ты какой-то, пес, безродный, либо ты человек. Вот если ты человек, тогда все будет хорошо. Тогда от тебя зависит все, что будет дальше с тобой, с твоей семьей, обществом и миром. И если ты смердяра, то какой смысл интересоваться, что будет? Что будет, то и будет. Шелудивого пса гоняют палками. Все. И сколько шелудивый пес не спрашивает, положит мне косточку с мясом, либо не положит, ну, как захотят, так и сделают. Мы не псы, мы не свиньи подзаборные, мы человеки. Вот это надо каждому понять. Все в наших руках, да. Марина, а вот ты говоришь, ощущаете вы там пространство, как меняется. Вот насколько это пространство, скажем так, однородно, либо каждый, может быть, группы какие-то, они живут в своих мирах, у каждого свое пространство. Может быть такое, что сейчас, вот, допустим, я нахожусь вот в этом пространстве, здесь своя атмосфера, своя энергетика, а выходишь ты в метро или еще куда-то заходишь в магазин, там совершенно уже другое все. Вот это разделение сейчас на какие-то миры, оно ощущается? Разделение, безусловно, отличается, ощущается, и я думаю, тут даже в большей степени влияет такой момент, что мы все в большей степени осознаем вообще вот этот процесс, что у каждого есть своя проекция реальности, у каждого своя так называемая карта реальности, и он двигается по ней. Отчасти это вот то, о чем рассказывает Алексей, что определенная варновая принадлежность, она определяет человека, определяет его мышление и, соответственно, тот событийный ряд, в котором человек существует. Вот. А в целом, поскольку осознанность все-таки становится все больше проявленной, то и вот это понимание, что мы творцы реальности, и это не фигура речи, это действительно буквально так и происходит, что каждый человек своим вниманием, и, кстати, квантовая физика об этом нам очень хорошо показала и рассказала, что присутствие наблюдателя существенно меняет процесс. Но мы же не просто наблюдатели, мы творцы этой реальности. И, соответственно, от того, как мы смотрим на события, как мы воспринимаем, как мы на него реагируем, выстраиваются те или иные вот эти коридоры реальности. И да, каждый из нас, даже находясь вот в одном пространстве, может проживать совершенно разную реальность. От того, как мы воспринимаем, как мы ловим вот этот поток, и как мы его трансформируем и отражаем. Вот от этого зависит реальность каждого из нас. Так, реальность 23-го года вот, в твоих ощущениях, она насколько может измениться? Вот Александр тут говорил по поводу того, что могут и надежду отобрать. Твою, ну, у каждого своя реальность. Вообще, по поводу экзаменов, по поводу сложности проживания и трудностей вот нашего мира, у меня все более проявляется такое понимание и осознание именно того, что этот мир, по всей видимости, немножко не так устроен, что вот эта концепция экзамена, тюрьмы, каких-то сложностей в нашей жизни, она в очень большой степени нам спроецирована, ну, можно даже сказать, жестче навязана, потому что большинство религий мира, если мы вот так вдумаемся, они озвучивают именно эту концепцию, что мы сюда пришли в какой-то очень сложный, очень трудный мир, что нам нужно постоянно что-то преодолевать, что нам, мы находимся вот в каких-то таких жестких процессах. И это нас настраивает именно на такую реальность. Ну, Александр тоже, кстати, сказал, что мы пришли тут не наслаждаться жизнью, а развиваться. Ну вот я бы, конечно, немножко по-другому посмотрела. Дискутировала бы на эту тему. Мы пришли все-таки радоваться жизни. Дайте человеку уточнить. Если мы учимся в школе, мы наслаждаемся. Если мы ведем здоровый образ жизни, мы не сталкиваемся ни с какими проблемами. Но если мы не учимся, не совершенствуем свой внутренний мир, не улучшаем свои качества, тогда мы неизбежно сталкиваемся с проблемами. И на самом деле этот мир не как-то не так устроен, как вы говорите. Есть хорошая фраза, очень мудрая, подумайте над этим. Если бы у меня были такие же возможности, как у Бога, то он бы впечатлился изменениями, которые я произведу в этом мире. Но если бы у меня было столько же мудрости, как у Бога, я поставил все так, как есть. Все в этом мире устроено совершенным образом, чтобы те, кто живут по-божески, процветали во всех отношениях. Если человек ведет здоровый образ жизни, он не сталкивается ни с какими проблемами. У него высокий иммунитет. И даже если посмотреть на нашей коже, много разных патогенных бактерий, но они нам не страшны до тех пор, пока мы живем по-божески. Но как только мы отклоняемся с пути света и заходим на территорию тьмы, мы сталкиваемся с проблемами. И это естественно и закономерно. Проблема в том, что люди не хотят вести здоровый образ жизни, но при этом они не хотят болеть. Понимаете, и вот это шизофрения современного общества. Люди не хотят вести социально здоровый образ жизни, но при этом не хотят, чтобы были войны или какие-то политические, социальные, экономические кризисы и так далее. Я об этом говорю. Мы живем без всяких проблем до тех пор, пока мы живем, как это подобает сынам и дочерям Бога. Но если мы отклоняемся с божественного пути, тогда мы неизбежно сталкиваемся с проблемами, которые, вот как раз, как Алексей говорит, мы сами себе создаем. Так что вот я вот на этом прошу сакцентировать внимание. И человек непрерывно должен работать над собой по совершенствованию своего мировосприятия, своих отношений с окружающими нас существами. И это и есть путь света. Я думаю, так благодарность все-таки больше всего помогает на этом пути. Если ты благодарен за все, что у тебя есть, за все, что ты имеешь, если ты радуешься всему тому, что тебя окружает, это да. Помогает тебе развиваться. Я бы все-таки закончила. Да, Марина, пожалуйста. Благодарю. Прошу прощения. Я полностью согласна с Александром, просто хотела немножко сместить акцент. Когда мы говорим об экзаменах и когда мы говорим о каких-то сложностях жизни, если мы даем настройку изначально, что ты сюда пришел в мир возможностей, а не экзаменов, и вот эти возможности у тебя имеют очень широкий спектр. Да, ты можешь пройти сложным путем, да, ты можешь погрузиться в какие-то коллизии жизни, в очень трудные условия, в какое-то событие катастрофического даже характера. При этом рядом с тобой будет жить человек, который совершенно этому не привержен никаким образом. Почему это происходит? Именно потому, что эти люди реализуют полные возможности и делают свой выбор. Один человек делает выбор жить здоровым образом жизни, наслаждаться жизнью, радоваться этой жизни. Другой человек совершенно точно так же имеет право сделать свой выбор в пользу какой-то очень сложной ситуации и прожить эту ситуацию. И вполне возможно, что это важный и нужный опыт для тех людей, которые заходят в эти опыты. И когда мы смотрим на эту позицию с точки зрения экзамена, ну, как-то это угнетающе действует вот на меня, например. Я не хочу видеть жизнь как экзамен. Угу. Моя реальность подразумевает, что у меня есть полный спектр возможностей, и я выбираю, какие возможности буду реализовывать. А мир действительно совершенен, в этом я полностью с Александром согласна. Каждый выбирает в меру своей осознанности, это надо четко понимать. Чисто женский подход, я бы сказала. Конечно. А теперь чисто мужской подход. Твои прогнозы на 22-й. Нет, 22-й уже практически закончился, прогнозы, поэтому на 22-й идет. Ну, 23-й. Дело тут, наверное, не в прогнозах, дело... Прогнозы – дело не всегда благодарное, и в хорошем, и в плохом смысле. Почему? Потому что как-то можно и самому попасть в непонятные ситуации, что тебя тот же там, прогноз или еще что-то куда-то уведет. И множество людей, с одной стороны. Но, тем не менее, то напряжение духовных и божественных сил, которые сейчас присутствуют, оно говорит, что в начале года, там как минимум еще 3 месяца, как в прошлом году тоже, когда меня просили, он говорит, я говорил в декабре, что не пройдет и 3 месяца, и вы увидите, как все изменится, и ковид исчезнет. Но так оно и произошло. То есть мы через там 2 с небольшим месяца ковид исчез просто в один день. Он просто испарился. Вот. И сейчас стоит точно такой же промежуток, примерно 3 месяца, за которые очень серьезные изменения произойдут. Но основная позиция тут даже не в том, что мы там условно прогнозируем или предполагаем или видим даже эти события, которые произойдут. Ключевой момент, что в родах, в народе, вообще у всего населения планеты должно измениться самопонимание. Самопонимание – это что значит? Значит, вот этот момент, то, о чем говорил Александр, к сожалению, еще на самом верху даже руководители страны, там в первых, третьих лицах, да, у них все равно еще теплится надежда. Еще теплится надежда, что удастся как-то договориться, что удастся как-то это опять настроить и получить, если не те преференции, которые были раньше, но тем не менее большую часть их сохранить. Нет, этого не будет, потому что пришло другое время. Время денег, как таковых, как мерило всего, успеха, там, надежды, возможностей и все прочее,

по факту внешних каких-то причин выполнять свою позицию развития духовного в первую очередь. Когда мы это не реализуем, значит, мы деградируем автоматически. Вот это, наверное, такая позиция. Поэтому будущее, оно видится таким, и у меня очень большая уверенность, что это так и будет. Благодарю. Александр, все-таки на пороге новой реальности, и наша тема эфира звучит так, 23-й год. Вот хотелось бы услышать какие-то конкретные рекомендации для наших слушателей и зрителей. Я знаю, что вам уже скоро нужно уходить. Тут, кстати говоря, есть в этой же области вопрос. Сразу именно к Александру, да? Я тогда зачитаю. Вопрос от Дмитрия Иванова. Вопрос к Александру Усанину. Вы ставите цели на Новый год? Планируете или по наитию? Как встать из комфорта соцсетей и иных раздражителей и начать дело без этой мишуры? Ну, в общем-то. Благодарю. Попытаюсь ответить сразу на два вопроса. На самом деле, человечество должно научиться использовать все, что посылается свыше, во благо себе и другим. К сожалению, сейчас есть те, кто пытаются остановить технический прогресс. Мы против цифровизации, мы против того или иного элемента. На самом деле, если мы, например, сделаем железный занавес, понимаете, пусть цифровизация будет на Западе, а вот у нас в России не будет. Мы будем точно так же, как эти жители Южной Америки, которые были добрые, просто такими добрыми, что вызывали своей наивностью просто умиление даже у конкистадоров, которые их уничтожали благодаря техническому превосходству. Понимаете? Мы можем остановить, там нет цифровизации в России, понимаете? Но на Западе она будет. И они благодаря своим более высоким технологиям просто нас легко уничтожат, таких добрых и наивных. Нам нужно научиться использовать все, что нам доступно, в интересах человека и общества, и в том числе социальные сети. Вначале, когда нам что-то дается, мы можем, ну, по своей глупости, ну, неправильно это использовать. Например, спирт. Его можно использовать правильно. Вот у меня дома, хотя я давно уже не пью ни капли спиртного, ну, там 2 литра спирта. Ну, просто, знаете, там, продезинфицировать что-то, что-то склеить, там, температуру хорошо убирать. И то же самое социальные сети. Я туда захожу только, чтобы выложить какие-то полезные, развивающие материалы, за которые мои подписчики благодарны, и все. Я не лажу там. Есть вот как раз в Бхагавад-гите Кришна сравнивает мудрого человека с черепахой, которая, когда нужно, понимаете, вытаскивает там голову, чтобы поконтактировать с окружающим миром, когда не нужно, втягивает. И точно так же нам нужно научиться использовать все технологии правильно. Когда это нужно для нашего духовного прогресса, прогресса других, для пользы личной и пользы общества, тогда в этом вреда нет. Понимаете, вот это ответ на этот вопрос. Да, у меня грандиозные планы на этот год, очень большие. Я их намечаю, но есть такой важный принцип. Нельзя озвучивать свои планы, если ты хочешь, чтобы они осуществились, до того, как они осуществятся. А если ты озвучил, то ты должен уже им следовать. Так что у меня есть цели, я ставлю цели. И это, кстати, очень важный принцип для каждого мужчины. К женщинам это не относится, но каждый мужчина, он растет в достижениях. Мужчина, говорится, он как аккумулятор, а женщина как батарейки. В этом наше различие. Аккумулятор нужно заряжать, понимаете? А батарейки уже продаются заряженные. Мужчине, да, женщина уже рождается со всеми необходимыми женскими качествами. Все женщины от рождения наделены скромностью, застенчивостью, целомудрием. И задача женщины – сохранить на всю жизнь эту божественную настройку, которая с детства у нее есть, естественное целомудрие, смирение, скромность, застенчивость. А мужчина наоборот. Он должен непрерывно проходить через какие-то образовательные процессы, нарабатывать свой опыт. И мужчина с каждым годом становится все более и более ценным, потому что он становится все более опытным. И каждый мужчина должен непрерывно учиться, чего я еще не знаю. Если другой человек это может, а я это пока еще не делаю, ну, значит, мне это интересно тоже освоить. Так что каждый мужчина должен ставить себе какие-то цели, чего он хочет достичь, чему он хочет научиться. Вот, ну, а что касается процессов, мне хочется обратиться ко всем зрителям, пользуясь возможностью. Пришло время, ну, просто уже повзрослеть. Сколько можно глупо осуждать президента? Вот многие говорят, наш президент работает на глобалистов, потому что до сих пор Набиуллина, Силуанов и Кудрин и всякие другие агенты западного влияния занимают руководящие посты. Кстати, некоторые мои близкие друзья вот за это тоже осуждают Путина. Ну, по глупости. Вот если бы я был на месте Путина, я бы давно уже всех этих олигархов, понимаете, там к стенке раскулачил бы, все национализировал бы и восстановил там Советский Союз. Но это люди просто идеалисты, которые вообще ничего общего не имеют, ну, с пониманием происходящих связи. Процессов. Да. Во-первых, власть у нас неоднородна. То есть политика – это как океан, где много разных течений. В океане есть холодные течения, теплые течения. Точно так же у нас во власти есть и враги. На самом деле их все знают. Есть патриоты. Но почему мы вынуждены терпеть этих врагов и внешнее управление, и то, что пока Россия продолжает платить колоссальную дань Америке? Да потому что во времена Ельцина у нас была разрушена вся промышленность. То же самое все самолетостроение. У нас весь авиапарк укомплектован Боингами и Аэрбасами. И несмотря на санкции, они до сих пор продолжают летать. Да, мы можем выгнать Набиуллину, Грефа, национализировать Центробанк, но завтра у нас ни один самолет не поднимется в воздух. Завтра мы не сможем даже не качать нефть, не продавать нефть. Потому что даже вот был недавно такой случай, смешной. В Новороссийске порвался один нефтеналивной шланг. Дело в том, что танкеры, которые перевозят нефть, они в связи с большой осадкой, ну и волны там, они заправляются на расстоянии 1,5 километра от берега. И вот эти длинные шланги, которые доставляют до них нефть, они, во-первых, плавучие, во-вторых, они состоят из вращающихся сегментов, чтобы волны их не перекрутили и не разорвали. И эти шланги изготавливаются только в одном месте на планете – в Нидерландах. И вот был такой курьез – нидерландский танкер стоит и требует заправки, потому что у нас контракт, мы оплатили. Мы говорим, что у нас шланг порвался, продайте нам новый шланг. Они говорят: санкции. Мы не можем вам продать, да, мы не можем вам ничего продавать. Вот. Как вы будете заливать, это не ваше дело. Тот же самый «Газпром» у нас на 60% до сих пор еще укомплектован зарубежными деталями, комплектующими те же самые турбины. Изготавливаются в Канаде. Да, мы можем плюнуть на всех и сказать, что вот выгоняем всех этих западных ставленников и прекращаем финансирование Запада. Но завтра же у нас наступит экономический коллапс, потому что сотовая связь, интернет, все вырубится. Да, Путин восстанавливает стремительными, семимильными шагами все, что было разрушено при Ельцине, что нарабатывалось во время Советского Союза. Да, сейчас мы начали выпуск своих отечественных самолетов из полностью 100% отечественных комплектующих. Но даже если они будут выпускаться с реактивной скоростью по одному самолету в день, нам нужен не один год, чтобы полностью стать независимыми даже в том, какие самолеты у нас летают. Я не буду говорить там про микрочипы, потому что микрочипы, которые сейчас у нас находятся в том же самом вооружении, изготавливаются только в одном месте – в Тайване. То есть нанооборудование, даже для производства микрочипов, тоже производится только в одном месте на планете – в Нидерландах. И это все контролируется пока США. И мы должны помнить, что политика – это искусство возможного. И здесь приходится терпеть вот этих американских ставленников, которых мы все хорошо знаем, до тех пор, пока мы зависимы от них. И если мы следуем политике курицы, знаете, вот есть такая притча. Один фермер был очень умный, и он посмотрел, что вот у курицы есть доходная часть задняя, которая несет яйца, и убыточная передняя, которую нужно кормить. И вот он решил поступить мудро, как многие наши горе-патриоты призывают. Нужно отрезать голову. Голову курицы, понимаете, чтобы не кормить ее. Ну тогда и яиц не будет идти, понимаете? Вот мы думаем, что нам нужно вот срочно прекратить кормить Запад, национализировать Центробанк, к чему призывает депутат там Федоров, давайте там суверенитет России и так далее. Но всему свое время. Мы не можем объявить вот этот, знаете, там суверенитет, пока мы не стали экономически независимыми. Да, Путин семимильными шагами, но просто восстанавливает то, что было разрушено. Нужно в этом помогать и иметь здравый смысл, а не обвинять там Путина, что он там враг народа, потому что до сих пор мы платим дань. Да, мы платим дань, потому что мы до сих пор зависим от них. И нам нужно всем вместе концептуально становиться грамотными и помогать нашему лидеру, помогая, что, ну, кто чем может. И в первую очередь развиваться. Если тебе хочется, чтобы депутаты были нравственными, иди. РАНХИКС, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственного Управления. Ну, пройди там курсы повышения квалификации, второе высшее образование, там, стань мэром, помощником депутата. Нам нужны нравственные люди. У меня друг там преподает, он говорит: Александр, посылай нормальных нравственных людей сюда, потому что... Возраст? Да, любой возраст, серьезно, даже пенсионные. Там даже есть специальные курсы повышения квалификации для тех, кто отслужил в армии, кто уже давно на пенсии, потому что нужны ответственные люди. А тем это более, платное образование? Платное, да. Есть там бюджетное, конечно, но в основном платное. Но в любом случае, если мы ценим нашу жизнь, мы, знаете, вот на развлечения деньги находим, а вот на обучение нет. Не нужно обвинять там правительство. Вот, кстати, благодарю Сурияр, что сказал про КОН. Вот сейчас, недавно, буквально 2 месяца назад, я принимал участие в уникальном форуме в Санкт-Петербурге «Правозащитники». Как раз правозащитники и нравственность. И я просто скажу одну важную деталь. Мне очень понравилось лично. Меня туда пригласили и не называли дату конференции, пока не согласовали со мной, потому что организаторы хотели, чтобы я обязательно там выступил. Когда согласовали, когда у меня будет окно, тогда они обозначили дату конференции, чтобы я там обязательно выступил. И что, о чем мы говорили? Мы как раз говорили о том, что есть 2 системы управления обществом. Управление через внутренние нравственные ценности – это КОН. То есть, когда человек сам себя контролирует, когда у него есть табу, через который он не переступит. Вот это и есть КОН. Но если люди перестают контролировать себя, если для них нет нравственных вот таких устоев, через которые он никогда не переступит, тогда, чтобы общество нормально функционировало, для людей, которые переступают через КОН, выходят за КОН, необходимы законы. И вот как раз мы говорили о том на этой конференции, что те, кто следят за восстановлением справедливости, судьи, прокуроры, они сами должны руководствоваться КОНом. То есть наша правовая система должна состоять из высоконравственных людей. Это мое выступление, доклады ведущих там спикеров есть у меня на YouTube-канале. Я вижу, что это просто потрясающие подвижки идут. Когда вот даже я выступил, меня потом пригласили дать лекцию для всех судебных приставов Санкт-Петербурга. Здорово. Да, и была трансляция для тех, кто еще не присутствовал. Потому что это тема, которой живут наши ключевые патриоты на высоких постах. Я вдохновлен тем, какие люди у нас есть на разных уровнях. Разумеется, они себя не пиарят. А кудахтают в основном всякие, знаете, вот отщепенцы. И пока наши СМИ контролируются врагами, они их увеличивают, понимаете? И у нас такое ощущение, что вокруг там одни предатели. Наоборот, Россия поднимается. Нам нужно видеть этих людей, даже если они не видны, по тем позитивным процессам, которые происходят. Так что нам нужно всем развиваться. Это вот то, чего я всем нам желаю. И брать на себя ответственность за восстановление справедливости на всей планете. Это то, о чем говорил генерал де Голль, президент Франции, что русские народы, они отличаются тем, что они не могут быть счастливыми до тех пор, пока на планете где-то творится несправедливость. Мы должны развиваться, учиться. Сколько бы вам лет не было. У меня одна знакомая, она поступила учиться на очное отделение в 74 года, когда вышла на пенсию. Понимаете? И 4 года с половиной отучилась рядом со студентками, которым там было 18 лет. Никогда не поздно учиться. Век живи, век учись. Да, благодарю. У меня, Александр, такие мысли были. И последний такой к вам вопросик небольшой. Вот если бы вам была дана возможность назвать 2023 год для России, вот каким должен стать 2023 год для России? Какое бы вы название выбрали? Развивающимся. То есть развитие, саморазвитие. На всех уровнях. Развитие на всех уровнях. На всех уровнях. Если мы развиваемся сами, то все вокруг нас тоже развивается, потому что развитие идет через практические дела. Вера без дел мертва. Благодарим вас, Александр. Да, всего доброго. Мы я провожу, пока, я провожу Александра, а вы пока... А мы продолжим разговор. По прогнозам на 2023 год, пожалуйста, начнем с кого? С Марины. По прогнозам. Я бы сказала, даже рекомендации. Вот я вот в этом ключе рассматриваю. Я сегодня так вот в позиции, да, немножко. Альтернатива. Равно как и экзамен, это такая позиция, ты можешь принять действительность как экзамен, можешь принять ее как возможность. Точно так же и будущее, и грядущее, они простраиваются от твоей настройки на какие-то определенные события, на какие-то определенные состояния, потому что мы очень много внимания уделяем каким-то ментальным построениям, да, мы все время пытаемся что-то придумать, что-то описать, что-то спрогнозировать как-то. А с другой стороны, есть ведь состояние определенного потока, когда у тебя есть настройка, у тебя есть какая-то цель, ты двигаешься в, ну, просто вот русле какого-то смысла. Какой смысл твоей жизни и что бы ты хотел, чтобы воплотилось? И в этом ключе доверие высшим силам, доверие пространству, доверие вот тому потоку, который всегда настроен позитивно к тебе. Ведь мы сюда приходим, вот опять же, для того, чтобы реализовать возможности. И если у тебя возник какой-то ну, вот это стремление достичь, допустим, радости, найти какую-то интересную атмосферу для себя, какое-то определенное интересное взаимодействие, проявить какой-то творческий процесс. Силы тебе помогут. И тебе не нужно прямо досконально говорить, будет то или будет это. Нет. Это мужская, опять же, позиция, что вот есть так, будет так. Нет, женский процесс, он же совершенно по-другому выстраивается. Все к этому идет. Вот женская позиция. Она более мягкая, она более пластичная. И женщина в этом смысле реализует полноту возможностей именно через то, что она эти возможности принимает. Мужчине нужно обязательно трансформировать все. Нужно сломать, сделать по-новому. Да? Женщина приспосабливается. И из тех событий и из тех условий, которые вокруг нее возникают, она выбирает именно тот ход, который позволит реализовать какое-то ее желание. Mm-hmm. Поэтому наши желания настраивают нашу реальность, открывают новые возможности, и более ясно и четко проявляя собственные желания, мы и простраиваем вот это самое будущее. А вот Коляда – это вот не время, когда можно начать что-то менять и О, да, это очень модная тема. Да. Давайте соберемся и 2 недели будем простраивать 12 месяцев в году. Это одна из сейчас таких очень распространенных практик. Ну, на самом деле, действительно, вот то, о чем я сказала, это примерно вот это. Когда мы проявляем свои желания, когда мы более четко мыслим какими-то своими запросами, образами, да, и эти образы просто отправляем в общее пространство, и уже силы не наши внутренние, а внешние силы этого мира, высшие силы, они решают, каким образом, в каком процессе, как быстро реализуется то, что ты хочешь, прояви свое желание, и это изменит мир. И у нас, например, вот на Яргаре, на Макошье, это время как раз судьбоносное. Коляда – это уже реализация. Немножко заранее Макош определяет судьбу. И у нас собирался женский круг, который именно простраивал вот это намерение, этот образ нового мира, образ новых отношений. Женский круг сейчас продолжает взаимодействие именно в этом ключе, что женщина сильна образами, женщина сильна желаниями, женщина сильна вот этим использованием возможности потока. А вот ты сказала, что немного заранее надо все это как бы планировать. А как же тогда вот на Щедрец раньше там по традициям собирались там за большим столом и озвучивали свои желания? То есть это уже озвучка тогда получается? Конечно, просто семейная? Конечно, такая. Но к этому же надо подготовиться. У тебя же это все рождается не в моменте. И вообще в целом Кологод как происходит? Зима и все время, начиная с осеннего равноденствия и до весеннего равноденствия, это время погружения, это время осмысления, перезакладки, да? То есть осень, Макош и Мара, они что нам диктуют? Они диктуют жатву собрать, подбить итоги, переосмыслить, да? Потом Карачун завершает, все ненужное забирает, и что происходит на Коляду? А на Коляду идет инициация уже. То, что у нас осмыслилось, то, что мы по полочкам разложили, мы начинаем собирать ресурс, и мы начинаем двигаться уже к воплощению. А после весеннего равноденствия остается только уже... Пахать. Да, уже материальный процесс, уже идет полная реализация. Кто летом мыслит? Да некогда мыслить, там уже все на лопате, да? И фигурально, и буквально. Поэтому зима – время осмысления. И вот как только урожай собрали, все, нужно двигаться именно в русле закладки этого самого будущего. А Коляда – это уже точка притворения, когда ты даешь жизненный импульс, когда живо уже в твой образ течет и наполняет. И природа же также отвечает. Ведь у нас водокрест – это что? Искра небесная, да, воду оживает. Воду. Да? Там дважды она вроде падает. Сначала сварок, а потом... По поводу праздников, я думаю, есть смысл вообще этому отдельно посвятить время, потому что очень большая сейчас сумятица происходит, и объективно вот этот строй праздников и строй Кологода, его необходимо тоже подровнять, потому что у нас нет вот этих фокусных точек верных ориентиров. Очень мы размазаны в этнографических разночтениях. Праздники диктуются нам этнографическими особенностями разных регионов. Mm-hmm. А в каждом регионе свой какой-то процесс происходил, поэтому некоторые праздники сильно подвинуты. Прошу прощения, стоит ли как бы сейчас вот так раздирать, что ли, свое, как бы вынимать из того, что уже срослось? Вот сейчас очень многие вещи, которые как бы срослись уже, и не знаешь, где уже, откуда ноги растут. Ну, в любом случае, рвать, наверное, ни в каком процессе не стоит, но наводить вот порядок... Так правильно, а так но наводить порядок ведь надо. Надо. Вот чисто по-женски, да, когда много-много у тебя в доме что-то вот складывается, накапливается, ну, периодически надо все-таки какую-то ревизию наводить. И, естественно, ты для себя решаешь, ага, вот это вот нужное, пусть полежит еще, пусть побудет, а это привычное, а это вообще любимое, от этого я никогда не избавлюсь. А что-то есть ли реально лишнее? Что-то есть, которое вообще пространство занимает и просто не нужно, и не используется уже давно. Вот в таком ключе. Ну, может быть, я слишком по-женски трактую, но на самом деле у нас очень многие процессы, они ведь простые, и они понимаются на обычном, даже бытовом уровне. Даже самые сложные процессы. Можно по принципу подобия рассмотреть через то, что ты реально в жизни очень хорошо понимаешь. И какую-то сложную и большую задачу посмотрел на нее с позиции того, чего ты хорошо знаешь, и разрешил. Поэтому в отношении циклов, в отношении праздников, в отношении вот этого прогнозирования, ну, мое видение именно такое, что мы творцы своей реальности. И мы, проецируя образы, мы, наполняя эти образы силой, сами генерируем вот это самое будущее. А иначе как оно выстраивается? Может быть, это время просто есть какое-то, которое как бы помогает тебе в этом больше? Конечно. То есть благоприятное время. Об этом мы и говорим, что вот он процесс Кологода. Да? После осеннего равноденствия, жатва, мы собрали плоды. Мы увидели, что мы наработали за светлую часть года, и мы идем в погружение для того, чтобы осмыслить, что произошло, как собрать, вот это все переработать. А с момента Коляды вода течь начинает, да? Вот эта искра в воду опускается, вода оживает, живо начинает течь. И вот это наполнение живой наших образов, то есть наших до планов, да? Солнечного равноденствия, оно накапливается, что на Громницу происходит? Встряска, да? Новый поток энергии, активизация, все. И начинается весна, начинается пробуждение, а вот уже с равноденствия все. С планами завершается, с ревизией сил завершается, уже надо действовать. То есть до солнечного вот этого равноденствия у нас еще есть время собраться с силами, что-то домыслить, что-то простроить, а там уже все. Там уже надо действовать. То есть, как я правильно поняла, сейчас в период Коляды мы озвучиваем Вселенной то, что наши готовили, наши намерения. Наши образы, все, к чему мы стремимся, благодарю. Наши желания. Ну, у каждого это по-своему может развернуться. Но чем более ты осмысленно подходишь к любому процессу, да, тем более четким и ясным этот процесс силам представляется. А иначе как им действовать? У тебя знают, какая-то каша хочешь, в голове, да. Ты хочешь все и сразу, они так, ну ладно, на. Да? А мы потом удивляем, ой, что это навалило. Поэтому мы сами выстраиваем свое будущее, и в зависимости от того, насколько мы четко мыслим, как ясно себе представляем, чего, собственно, мы хотим. От этого и выстраивается... Сурьер, Рекомендации. Да. Выстроил уже, что озвучивать будем. У меня есть рекомендации для олигархов. Окраинных, наших, украинских, там, российских. Рекомендация простая, что надо вовремя осознавать, что является главной ценностью. Вот. Что является главной ценностью в России? Ну, вот случилось событие в этом году, которое тянется до сих пор, и оказалось, что в нашей стране, которая, так сказать, в течение долгого времени была запрещена идеология, оказалось, что идеологии нет. И, скажем, смело можно сказать, что большая часть потерь кровавых в этой операции, она как раз связана с тем, что никто из идущих не может для себя обосновать, зачем и что происходит. Смысл, да? Да, зачем это происходит, нет обоснования. Мы не можем, пользуясь термином исламским, мы не можем объявить эту войну джихадом, как некая священная война за восстановление некой безусловной божественной правды или что-то еще. У нас нет этого, потому что мы не знаем, что такое божественная правда. Вот мы просто повисли в этом ключе. И, собственно говоря, вот эти моменты, вот эти ценности, я как раз, наверное, рекомендация, чтобы олигархи и все остальные начальники, и столоначальники, и чиновники, в конце концов, уже начали понимать, что является высшей ценностью для всей нашей страны. Высшей ценностью для нашей страны является возможность быть в правде. Но для того, чтобы нам быть в правде, надо понимать, что вот есть две высших заповеди. Первая заповедь, которая дана прародителям для этого мира, это сохранение и продолжение жизни. А вторая заповедь – это развитие жизни. Развитие всех качеств жизни, как духовных, душевных, материальных в том числе. Да? Но материальные – это, опять же, тоже подспорье для развития духа, ключевую позицию. Поэтому высшей ценностью для нас сейчас является наш народ. И, соответственно, все ценности, которые накопили там богатые люди, очень богатые олигархи, наши там зарубежные и прочие, они должны понимать, что все их ценности, ну, как показала практика, вот сейчас там, кто прятался и надеялся, что их принят там в Лондонах, там в Нью-Йорках, еще где-то, оказалось, что все, что у них есть, изымается просто на раз и два, и у них не останется ничего. И сейчас точно так же я предложил им еще раз задуматься, а сможете ли вы сохранить свое какое-то эксклюзивное состояние, положение, если вас не защитит русский народ, если он поймет, что вы просто захребетники, которые подъедаете все богатство нашего народа, вы не несете никакой пользы, и это уже время пришло, и сейчас как раз это время осмысления, что мы начинаем понимать, что является высшей ценностью. Ни нефть, ни газ, ни золото, ни даже леса, а именно состояние народа и сам народ. И на сегодняшний день мы видим, что если там власть придержащая на достаточно высоком уровне, олигархи не поймут, что если они этого не смогут понять, то ценность того, что они имеют, ценность их жизни и жизнь их семей в том числе, она будет равна нулю. Она будет равна нулю и будет обнулена в ближайшее время, если вот этот момент мы не восстановим, да, человечность, родство и понимание, что мы есть все один народ, и тяжелая и темная полоса, когда какая-то часть решила, что они более избранные под небесами по сравнению с подавляющим большинством населения, она закончена. И те, кто не поняли, что время пришло жить в заботе друг о друге, восстановить время человечности и, условно говоря, под небесами все равны.

если вы только хотите отдыхать и ничего больше не делать, кто вы? Вот это вопрос самый главный. Кто вы? Благодарю. Переходим к вопросам. Да, я думаю, что пора уже. Так, вопрос Дмитрию, к Александру Усанину мы озвучили. Вот Дмитрий Иванов спрашивает так коротко. Народ пробуждается? Марина. Ну, я первое, наверное, впечатление этого года, собственно, и рассказала о том, да. что происходят очень существенные изменения, и мы это чувствуем прямо вот физически. Приезжают новые люди, запускаются какие-то необычные новые процессы. Как мне видится, вот в этом году очень ярко и звонко начала проявляться тема живых. Вот мы говорим о просыпающихся, да, а тема живого и неживого человека, тема человека-бота, робот-бот, да, человек, который живет не то чтобы в сне, а в каком-то алгоритме, который не дает ему возможности не чувствовать, не осознавать. Это вот самое состояние сна, когда мы говорим проснуться. Ну да, надо проснуться. Как это сделать? Вот реальные физические проявления твоего вот этого вхождения в осознанность, в какое-то ощущение жизни, в какое-то, ну, именно состояние взаимодействия с миром. Оно в чем проявляется? Что ты не идешь по шаблону. Ты не мыслишь какими-то заложенными там из каких-то источников или из тех же вот сетей рекомендациями. Собственно, когда мы говорим, вот Александр сказала о том, что нужно идти вперед и нужно воспринимать позитивно прогресс цивилизации в части, допустим, цифровизации, да, но с оговоркой, наверное, все-таки, потому что процесс осознанности, он подразумевает, что любое событие, которое с тобой происходит, ты осмысливаешь, ты пропускаешь через себя. И не просто осмысливаешь, ты его чувствуешь, чувствую. Ты его проживаешь, ты живой. Ты страдаешь, ты радуешься, у тебя есть вот это именно отклик на какое-то событие. А бот, ему все равно, у него прописана программа, да? Что-то случилось, среагировать надо вот таким образом, поднять руку, повернуть голову, сделать вот так. Все, вот так живут боты. И на сегодня можно сказать уверенно, что количество ботов потихонечку начало сокращаться. И вот опыт, который мы, допустим, на тропе собрали, что люди, приезжающие, попадающие в естественную среду, то что такое тропа? Это лес, в котором есть достаточно большое количество объектов, и в течение там, 6-8 часов группа людей в сопровождении инструктора проходит через определенные события, через определенные состояния. И люди перерождаются, у них возникает вот это ощущение жизни, у них возникает ощущение, что они действительно в этом мире, в реальном, и что они живые, они чувствуют лес, они чувствуют воздух, они чувствуют друг друга, они чувствуют какие-то процессы. Идет очень интересная трансформация, мы говорим о трансформации перерождения, то есть люди именно в реальном процессе осознают и проживают свое состояние не как просто физическое тело, а они получают вот этот импульс рождения в того самого Аза, вот в это существо, которое здесь воплотилось для реализации этих вот самых возможностей. И очень интересный процесс, меня он, например, очень вдохновляет, там на определенном этапе тропы, когда идет именно процесс вот этого нового рождения, и человек проходит, ну там специальное такое место, проходит, рождается и говорит: «Я есть! Вот не просто вот эта фраза «аз есть», да, она стала какая-то, да, ну, зашоренная уже, в ней нет жизни, в ней нет чувства. А тут человек выходит, он вот как действительно новорожденный ребенок, вот он вышел из матери, и он «а-а-а!» Вот такое происходит на тропе. Я есть! И это радость, это брызги просто эмоций. Это, ну, вот реально взрослые люди, как дети, прыгают, радуются. То есть это жизнь. И вот это проживание, вот это, наверное, самое ценное. Отойти, наконец, из виртуальности и войти в реальность. Ощущение, да. Чувствовать себя, чувствовать, что вокруг тебя происходит. Посмотреть на этот мир, как на... Обрести глубину проживания. Ну, на природе это сделать все-таки легко, а вот не выезжая на природу, все-таки не выезжая, сложнее. Намного сложнее. И вот один из ну, как бы существенных и главных результатов, к которому мы стремимся, это удержать вот эти состояния у каждого человека как можно дольше. Угу. Потому что, да, инициация происходит. Приехали, да, получили, вернулись в свою, ну, как правило, городскую и вот эту вот зашоренную среду. И надо сказать, по обратному отклику, вот те люди, которые с нами, у многих происходит, у кого-то очень сложные процессы, потому что привычно жить так, как живешь, и вот что-то сломать в своей жизни, как-то посмотреть, пройти просто по другой улице, собрать какие-то впечатления, совершить какие-то другие действия. Это всегда трудно. Угу. Ну просто начни там утром другой рукой ложку держать. Тебе уже будет трудно, да, а тут угу. Ничего себе такие процессы. Вот. И, конечно, задача дать человеку такие настройки, чтобы вот этот эффект живости восприятия, проживания, он сохранился. Угу. Он возможен в любой среде, и к этому нужно стремиться. Просто это постоянно нужно иметь в фокусе своего внимания. Ну, это осознанность. Есть что? Да, это этом, она и да. Есть. Есть что-то добавить или идем дальше? Да. Потому что вопросов у нас много. Согласились, что народ пробуждается. Ну, так. Он пробуждается, он понял необходимость пробуждения, начал понимать необходимость пробуждения, понять, где находишься и зачем. Но еще важно понять, как это сделать. Да. Да. Вот, кстати говоря, по поводу того, что как, вот тут был такой вопрос от Дмитрия Иванова. Как слова Александра Усанина подсказать другим спящим? Сейчас что людям не скажи, сектант, трезвенник и так далее. Вот как донести к спящим? А может быть, все-таки и не надо трогать спящих? Ты сам собой занимайся, Алексей. Да что я-то? Александру... Нет, это не ему. Да, имеется в виду, как сидел. Что он говорил. Ты рядом сидел. Такие же вещи. Но, опять же, возвращаемся к семинарам многих людей и психологическим практикам. И там рассказывается, если сам ты не можешь донести, обратись к опыту тех, кто может доносить. Это раз. Второе. Делай это не как сектант упертый, что вот только так, а по-другому не можно. И если не хватает у тебя вот этой гибкости донесения, то просто сей уже готовые материалы случайно, проходя, не насильно, касаясь. Да. Потому что если это насильно происходит, то животное, вот это человеческое животное, начало, оно же лидер, оно же правильное всегда, оно же всегда право. И поэтому ты что, на меня наезжаешь, на мою свободу, там, на волю и так далее. Не проходит. Поэтому аккуратненько. Прошел в виде шутки, в виде анекдота, в виде какой-то ссылки на какой-то ресурс, какое-то видео конкретное, даже не ресурс. Очень простое, очень легкое, где тык-тык-тык-тык, ты что, засеялась. И главное, чтобы это совпадало с первичными представлениями доброты, совести, честности, своего там родового и так далее. Попал? Все. Всеми взошло, уверяю, через год, через два, этот человек, который сначала тебя как сектанта воспринимал, как штыки, что-то там, ненавидел тебя, он будет твоими словами говорить через год, через два, еще тебя будет опережать, и еще будет тебе доказывать, как это все правильно. Ты уже говоришь, слушай, мы же с тобой... Нет, послушай меня! Вот. Тут еще, наверное, в помощь включать какую-то чуйку, чувствовать того, кому ты хочешь что-то донести. Способен он воспринять? Или, может быть, на эту тему надо промолчать? Так я ж теж, а что ж, я ж теж про это. То есть вот эту чуйку внутреннюю тренировать надо. А, кстати говоря, тут, Алексей, персонально тебе есть вопрос. Ага, попался. Да, попался. Так, так, так. Вопрос к Алексею Орлову от Анны Митьковец. Как воспитать в себе великое трудолюбие без насилия над собой? Да, ответ банально прост. Скажите, пожалуйста, какое-то трудолюбие вы проявляете, когда идете в туалет? Когда есть садитесь? Какое трудолюбие проявляете? Да нет. Когда это естественно, когда это вам необходимо, когда это вам по силам, оно происходит само собой. То есть, когда хочушка, могутка и надобка вместе сложились, все, вы счастливый человек. Вот в туалет идете, потому что надо, хочу, и, да, понимаете, да? Вот, то же самое здесь. Если вы понимаете, кто вы, для чего вы, то животное, вот это вот животное, человекообразный скафандр, начинает выполнять задачи, которые он понимает, это скафандр. Он же не тупой, у него же компьютер-то рассчитывает, полезно, не полезно. Разговаривайте сами с собой, с точки зрения высшего я, с божественного. Вы же представители богов на земле-то, вы же наследники великомудрых предков и богов. Так разговаривайте, общайтесь с ним, программу в него правильно закладывайте. Что это телевизор какой-то закладывает, непонятно что. Вот эти голосистые голопопы со сцены закладывают, эти хохмачи непонятные закладывают, и можно, да? А вам со своим же, со своей собственностью, которую вы взяли вот, ну, для того, чтобы что-то делать, нельзя, что ли? Общайтесь, программируйте его на основе наших там, мудрости, знаний, ведовства, общения с другими людьми и так далее и тому подобное. И он будет понимать, что именно так, а не по-другому. И тогда это станет хочушкой, и тогда это станет надобностью. А могутка, но вы больше, чем нужно, не исполните, так и меньше преступно исполнять. Вот и все. Поэтому, когда вы это осознаете, все происходит само собой и так, как надо, и в нужное время. И не надо себя насиловать. Благодарю. Вопрос от Дмитрия Иванова. 2023 год будет энергетически чище. 2022 – это год вскрытия тысячелетних проблем. Сурияр, будь добр, ответь. Чище. 22-й год, да, год вскрытия, ну, может быть, не тысячелетних, но минимум столетних проблем, которые накопились, потому что в начале 20 века Россия еще находилась в определенном балансе с определенной частью западного мира, то все последующие годы, все прошедшие 100 с небольшим, там 105 там, или 110 лет, с 14, 108 лет, с 1914 года начиная, они как раз показали, что наши цивилизационные подходы очень серьезно разнятся. И насчет чистоты, я все-таки ну, там, в большей или меньшей степени, опираясь на внутренний отклик, исследуя предсказанное многое, опираясь на то, что мы, пробудившись сами в себе, осознав себя родом, народом и в определенной проекции человечества, да, потому что мы на сегодняшний день являемся цивилизацией, которая, собственно говоря, потеряла ощущение своего станового хребта. То есть, кто мы есть на самом деле. Ну, просто привыкли быть населением, избирателями, там, мужчинами, женщинами, многонациональниками, кем угодно, кроме того, что мы есть народ земли русской, на земле Руси пребывающей и имеющий свою очень четкую идею. И сейчас, собственно говоря, по всем предсказаниям, по моему совершенно четкому безусловному ощущению, что должно уже и вот этим спусковым крючком, триггером, да, катализатором, как раз вот эта ситуация сейчас на нашей территории, которая военная, которая с кровопролитием, с большими жертвами, по сути, как бы мы не можем понять, что мы внутри своей страны, внутри одного народа. Сейчас куется наш народ, куется, он говорит, с западной стороны, И с восточной стороны мы сейчас заново учимся жить, заново учимся себя понимать и учимся достоинству в том числе. Потому что сейчас там масса недостойных проявлений в народе, которые находятся где-то в боевом столкновении, которые находятся в глубине. Это недостойная жизнь, и мы сейчас учимся заново это достоинство осознавать и в него входить. Поэтому, когда мы осознаем, кто мы такие, и сейчас для этого величайшая возможность, я именно так скажу, величайшая возможность, что оглянувшись сами на себя, мы должны понять, либо мы уже оскотинились окончательно, потеряли вообще самосознание о том, кто... И нам предстоит, и это надо вот сейчас каждому осознать, что нам предстоит исчезнуть с исторической точки зрения, как народу, как цивилизации, либо мы, взяв себя в руки, осознав себя, кто мы есть и куда мы хотим попасть, мы должны начать это движение. И это касается и у человека, который там подметает улицу, у матери, которая ведет ребенка в детский садик, в школу, у чиновника, который сидит на большой табуретке, на малой табуретке, у военного, который там сейчас сидит в окопах, у высших руководителей, которые пытаются выровнять ситуацию, чтобы выйти из нее с меньшими потерями. Нет, потеря уже произошла. И надо эту потерю признать и, исходя из той точки, в которой ты находишься, начать строить новое. Вот такая мысль, наверное. По энергетической чистоте еще есть дополнение? Ну, я дополню. Пожалуйста. Чисто, в общем-то, не там, где убирают, а там, где не мусорят. И преступности не там, где ловят преступников, а там, где преступников нет. Это зависит от того, насколько чисто в чердаке каждого из нас. Угу. Вот если каждый из нас в чердаке своем приберется, поймет приоритеты жизни, главные ценности, поймет цель, о чем мы здесь постоянно сейчас говорим, цель жизни, свои, цель жизни у семьи, рода, общества, ну, и так далее, то тогда и вот эта чистота наступит. Потому что сколько не давай чистой водицы, коли туда грязь будут мешать, то чистоты не получим. Угу. Да, смыть можно какую-то грязь, но если все время грязь понаваливать, будет грязно. Так что надеемся, конечно, на Бога, да сами не плашаем. Ну, все, вот тут, как правило, вот тут чистят. Да, ждут, что какие-то астрологические прогнозы, что планеты нам помогут, что помогают, космос помогают, нам поможет, да. Да, и энергии идут хорошие, да, но самим, да, ты прав, нельзя чердаке плашать. Порядок как, наводим, да. Как еще профессор Преображенский сказал. Да, да, да, не надо мочиться, да, голове, там, мимо, да. Да. Вопрос от Виктора Молчанова. Какие дела делаются, помимо вещания людям того, что происходит? Спасибо. Кто готов ответить на выбор? Не совсем. Какие дела делаются? Это, ну, это вот, про то, правило, что собрались поговорить, а что еще делается? Все говорят, рассказывают то, что происходит. А какие дела делаются? Да. Какие, какие, помедленнее, пожалуйста. Какие дела делаются, помимо вещания людям того, что происходит? Не только вещают, но какие дела вообще делаются в этом направлении? В каком этом? Ну, наверное, да, о том, что мы учим, как ну, бы всех жить. Наша задача, да, и учить, потому что, ну, как сказать. А что конкретно делается? Что конкретно делается? Ну, вот мы сейчас написали, расширили дополнительную программу в школе родовой мудрости, для того, чтобы каждый, приобщившись, ну, смог обрести более целостное миропонимание. Более, там, не говорю совсем полный, но более целостный. То есть для того, чтобы определять себя, определять состояние мира вокруг себя, определять свое предназначение в том числе, вот эти все вещи, потому что наша задача не, условно, не копаться, сажать картошку, потом выкапывать ее, когда она выросла. Наша задача создавать образ видения мира. И мы, собственно говоря, как видовское сообщество, в первую очередь именно этим занимаемся, потому что те люди, которые с нами взаимодействуют, те люди, которые прошли тот или иной курс обучения, соответственно, у них меняется жизнь. И когда таких людей будет критическая масса, а на самом деле критическая масса для того, чтобы наша жизнь изменилась, не так велика, это порядка 2-3% от всего населения. Если они будут сохранять вот то, что я говорил, пробуждение, нам, по сути, достаточно пробуждения как раз вот этих 2-3. Потому что человек, живущий во внутренней неосознанности, он движется, как правило, инстинктами. И, соответственно, его самоопределение здесь отсутствует. Его определяют другие. Ну вот по факту оно так было, так есть. И в ближайшее время так и будет. Те, которые осознают, те, которые способны прогностировать будущее в какой-то длительной перспективе, те и будут вести. Угу. Потому что на чем мы всегда проигрывали в цивилизационных войнах, как правило, в том, что мы не имеем долгосрочных планов. Угу. И сейчас задача, да, вот создавать эти долгосрочные планы и целенаправленно, методично их исполнять. Вот это наша задача, и это происходит. Благодарю. Алексей, у тебя по конкретным делам есть какие-то дополнения? Значит так, я выплавил 100 тонн стали, построил 2 доменные печи, запустил 5 перерабатывающих комбинатов, 10 танкеров нефтью залил, отправил их туда, да, куда надо. Значит, что еще? Слетал в космос, хлебороб я очень знатный, произвел 1 000 000 центнеров тонн пшеницы, фуражное зерна, значит, вырастил 2000 свиноматок, они дали по 10 свинодеток, ну и так далее, тому подобное. Вы такой отчет хотите от меня? Скорее всего, вот, да. Вот да, и я теперь вас приглашаю, чтобы вы, Молчанов, да, правильно фамилия, да? Да. Чтобы вы, Молчанов, пришли, покушали, попили молочка, съели хлебушка, в машинке, которая из моей стали произведена, ну, поездили в космос, слетали. Приходите, пожалуйста. Я вас очень сильно жду. Вы мне очень сильно нужны. Я хочу ответить еще на ваши вопросы. Где конкретно? А если по сути, что было сделано? Ну, нарубили мы дрова, протопили печку в доме, поскольку у нас несколько дней нет, а у нас только дровяное отопление. Приехали сюда, вымыли этот зал, расставили стульчики, подготовили аппаратуру, пригласили людей, встретили людей. Елена помогла встретить людей. Это было вчера. Провели семинар несколько часов. Дальше сегодня. С утра встали, опять все переставили, все передвинули, опять протерли, расставили вот это, баннеры расставили, подготовили вот это, все поставили аппаратуру, запустили, сидим, снимаем. Уважаемый Молчанов, если бы мы это не сделали, вы бы сейчас не задали этот вопрос, что мы делали. Ну, он более широком. А вот вопрос, да, средства массовой информации, что вы сделали. Ну вот, давайте еще разок пронесу, что я там выплавил и так далее. Я рекомендую каждому, кто задает такие вопросы средству массовой информации, ну если не хватает просто вот сознания, посмотреть количество роликов, снятых о том, что сделано, как сделано, где, когда, чего. Ну, наверное, смысла нет задавать какие-то вопросы средству массовой информации. Тогда не смотрите эту глупость, а подойдите к зеркалу. Посмотрите себе в глазки и спросите, а что я сделал? Я же не средство массовой информации. Что я сделал? Как я отчитаюсь перед собой, перед своим родом, перед своими друзьями? Вот этот вопрос более правильный. А эту фигню всякую там, народное советское радио, не смотрите, не надо. Не надо, не нужно. Вы спросите, знаете, вот эти вопросы задайте Первому каналу. Сколько стали они выплыли, что они сделали, второму, УРТ, там, ТНТ, ну вот этим всем задайте вопросы. Ну, наверное, они вам ответят, сколько полезного они сейчас сделали. Спасибо. С Новым годом! Еще пожелаешь. С новым счастьем. Дмитрий Иванов спрашивает, как найти внутреннюю опору для духовного роста, когда цепкие лапы контента деградации тянут в низшие варны? Есть рекомендации, Марина? А для, да, по опоре для вот духовного только, роста. Только об этом рассказывать. Ну, вообще, кстати, вот и по предыдущему вопросу, и он, я вижу такую определенную связку и с этим. Мы занимаемся вполне прикладной деятельностью. И духовный центр Ергара – это место, с одной стороны, построение образов и проявление осознанности, в первую очередь, конечно, нашей собственной, и транслирование ее дальше. Это, наверное, один из самых важных процессов, который, в принципе, может вести духовный центр и вообще люди, которые считают себя, ну, как минимум, чего-то знающими. Вот. И с точки зрения практического притворения, вот наша деятельность, она довольно ярко сама о себе говорит. Чем может заниматься духовный центр? Да? И как вообще духовный рост, вот, собственно говоря, он происходит? У нас есть ну, такой шаблонный подход, что вот сидение в медитации, там где-нибудь в горах, оно простраивает большое количество событий. Безусловно, да. И в том числе вот средства массовой информации – это своего рода тоже вот такой медитативный центр, который проецирует образы, и эти образы меняют мир. И мы об этом вот только что проговорили, что для того, чтобы мир изменился, нам нужно собрать этот самый образ. И духовный центр именно этим занимается. Но в первую очередь он занимается этим на очень простом, практическом уровне. Наш центр создан именно физически в 19 году. Это было абсолютно заброшенное место, заброшка, пионерский лагерь. Ну, как очень большое количество лагерей, почти полностью разрушенный, в ужасном состоянии, заросший лес, разрушенные здания, отсутствие полной коммуникации. И что произошло? Вот здесь можно говорить уже чисто о предмете. Угу. Что мы, понимая идею о том, что люди живут как-то не очень правильно сейчас, и нужно искать новые формы взаимодействия, нужно искать новые формы экономических каких-то отношений, нужно искать вот эти общие смысловые какие-то образы. Мы начали эту деятельность именно с того, что собрали определенное количество людей, и те, кто вошел в процесс, они начали, кстати, между прочим, так же, как и Славянское радио, нет спонсоров. Нет кого-то, кто диктует свои условия, платит какие-то средства и разворачивает. Нет. Ергора – это точно такой же проект, как и Славянское радио. Он делается на общих усилиях, на общем вот этом сложении средств, сложении сил, реальном физическом проявлении. И вот на сегодняшний день можно абсолютно уверенно сказать, что сложение вот этих общих сил, они дают потрясающий результат. Мы восстановили лагерь. У нас есть коммуникации. У нас это есть вот к вопросу, расчищенная что конкретно территория. Делается. Да, да, и это к вопросу и духовного делания в том числе. Марина, прошу прощения, тут от Дмитрия Иванова, вот я в продолжение, я так думаю, твоего рассказа, как раз можно еще и ответить на вопрос, необходимо ли нести в школы и университеты эти духовные знания? Может, тогда бы люди стали добрее, и было объединение, вот то, что вы делаете? Безусловно, но вопрос, как мы воспринимаем вот это самое духовное делание и вообще через что оно проявляется? Потому что когда мы заходим на разрушенную территорию и выстраиваем сначала образ, что в ней должно произойти, как она должна измениться, потом его реализуем, для этого необходимо иметь очень мощный внутренний стержень, вот этот самый духовный стержень, который поведет тебя, который будет тебя вдохновлять. И вопрос о заставить себя что-то делать, да, трудолюбие, он как-то вот исчезает вообще из поля зрения, потому что это становится естественным твоим процессом. Ты видишь этот образ, к чему ты двигаешься, и ты каждый день делаешь еще один шаг в эту сторону. И ты можешь даже ночью не спать, там что-то осмысливать. У тебя какой-то там внутренний этот, как говорит, керосин, да, не заканчивается просто потому, что ты стремишься к этому образу, ты хочешь его проявить. И когда собирается еще какое-то количество такие же, как ты, становятся рядом и тоже начинают там что-то грести, и ты прямо чувствуешь. Одно дело, когда через молитву идет свитие и простроение образа, другое дело, когда вот так же рядом все встали. У нас был вот на старте совершенно потрясающий процесс, когда шла закладка первого огнища, вообще первого на территории. У нас выстроилась цепочка я уж не помню, сколько это было человек, но расстояние было очень большое от того места, где лежал кирпич, до места, где нужно было его выложить. И передать нужно было, ну, переместить большое количество этих кирпичей. И у нас стояла живая цепочка людей, которые вот буквально эти кирпичики передавали. Маленькие дети, там, взрослые уже, возрастные люди. Это был такой процесс интересный. Это была такая вот... эмоциональный всплеск, вот это самое свитие, все понимали, чего они делают, что они вот это огнище складывают. Они каждый свой кирпичик сейчас туда вот передадут. И вот такие образы, такое единство, такое согласие, оно какое-то безусловное. И именно в таких процессах-то и понятно. Ну вот оно, духовное делание. Mm-hmm. Что делают? Дом кому-то строят? Золото добывают? Да нет, просто кирпич с места на место переложили, да? Ну что сложили-то? Сложили огнище, на котором потом горел непрерывно огонь день и ночь, несмотря на дожди. То есть это было духовное делание и зажигание вот этого огня. И все процессы, которые происходят, они в первую очередь же происходят, исходя из вот этого образа, что ты не просто перемещаешь какие-то физические предметы, ты не просто работаешь с какими-то физическими объектами. Нет, сначала образ, сначала вот это наше осознание и простраивание того, а куда это все приведет. Да? Ну, я как архитектор всегда мыслю сначала проектом, а потом его реализацией. И у меня, конечно, пример именно такой, что сначала, чтобы что-то реализовать, мы делаем проект. Так вот, духовное делание – это создание вот этого проекта нашего мира, проекта того состояния, в котором мы хотим пребывать. И мы говорим, да, мы строим новый мир. А сегодня мы говорим, мы в нем живем. Мы зашли в разрушенное пространство. И создали свои. Можно сказать, что это ну, определенная такая фрактальная проекция вообще нашей страны, а может быть даже в целом мира. Что ну, и страна разрушена, и понимание наше какое-то вот такое смятое сейчас, запущенное, непонятное, да, с какими-то процессами, в которых достаточно трудно разобраться. То есть когда мы зашли на территорию, вот мы именно в такое состояние попали. И ежедневное делание, собирание вот этого сил, большого количества людей, сам процесс проговаривания этого общего образа, организации элементарных каких-то работ, просто вот физически что-то сделать. Mm-hmm. Это и есть построение мира, это и есть вот эта проекция переустройства нашего пространства. И неважно, в масштабе планеты, в масштабе страны, в масштабе вот какого-то объекта, мы нашли тех, кто эту идею поддерживает, кто хочет быть в этом состоянии творцов, кто хочет проявлять новый мир и в нем пребывать. И в этом смысле квантовая физика как раз нам об этом рассказала. Придумай, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Мы нарисовали образ нового мира, и мы в нем живем. Вот это делание и вот такое проявление я считаю высшим состоянием духовной деятельности. Что мы какой-то высший план созидания, улучшения пространств, улучшения мыслей потока какого-то, да? Мы с ним работаем. И он, естественно, проявляется в практических действиях. Прошу прощения. Вопрос от Дмитрия Иванова. Необходимо ли нести в школы и университеты эти духовные знания? Может, тогда бы люди стали добрее и было объединение? Вот, Сурияр, вот как раз вот у вас школа родовой мудрости. Ну, мудрости, у нас и Академия развития сознания, как более высокая, там, видовского уровня уже... образовательный процесс, я там не скажу там пространство, еще именно как процесс, это правильно. А то, что нести в школы, в институты, конечно же, с одной стороны, это надо нести, а с другой стороны, какие-то вещи базовые, да, они должны стать общепонятны и общедоступны, да. В самом начале нашего сегодняшнего эфира там Александр Усанин зачитывал письмо Сталина учителю, его сына Василию. Так вот, там, с одной стороны, все сказано очень хорошо, но я заглянул бы чуть глубже, да, то, о чем Сталин говорил уже ближе к концу своей жизни. Без хорошей теории нам смерть, смерть и смерть. Это дословно его слова, которые, собственно говоря, зафиксированы, понятны. И тут такая же ситуация. Если бы, да, вот обращаясь к тому письму, в обществе было очень четкое понимание, что есть правда, что есть смысл, что есть, исходя из этого, добро для всех, то, соответственно, любой мог подойти к его ребенку и сказать: ты не в общей правде, ты не в общем смысле. И этот Василий не с детства не пребывал бы в этих состояниях, потому что все понимали, что поступает неправильно. И каждый бы имел право сказать, что неправильно, потому что есть развлечение. Ключевой момент, один из ключевых моментов, который нами утрачен, это как раз тотальный уровень разрушения нашего развлечения. Что есть добро, что есть зло, что есть вредно, что полезно, что есть хорошо, что плохо. Вот это утрачено. Если мы сейчас это восстановим, вот это и можно нести там в школы, в детские сады. На самом деле, в первую очередь, это надо принести в каждую семью. Потому что мы на сегодняшний день территория с разрушенными смыслами. Даже опять обращаясь к Преображенскому, почему условно человек может начать, извиняюсь, гадить мимо унитаза? Почему? Потому что он утратил смысл своего бытия и определения самого себя в этом мире. То он понимает, что унитаз временный, можно условно рядом с унитазом куда угодно гадить, все равно все разрушено. И сегодня каждый, кто хоть что-то осознает или готов осознать, он должен понять, что он является тем кругом, который будет собирать этот мир. Вот и все, и мы снова его будем собирать. Вот Алексей, я знаю, что тебе тоже есть наверняка что добавить к ответу на этот вопрос. Ты ясновидящая? Конечно. Кошмар какой, с кем я рядом. Сижу и ясно вижу тебя. Ну, я же согласен с тем, что да, надо нести вопрос «как?». Без теории нам смерть, смерть, смерть. Теория, которая практикой жизни не проверяется, бестолковость. И поэтому хочешь изменить мир, начни с себя. Что-то такое ляпнул, полусумничал. Ну, типа того. Ну, все в тему. Ну, все в тему. Ну, все в тему. Все в тему, да. Хорошо. Вопрос от Солнца. Настали дни силы. Как правильно поставить себе цели и смоделировать события на будущий год? Но вот Александр Евгеньевич сказал, что он рекомендует не озвучивать цели. А вот что Марина подскажет по этому поводу? Нет, там немножко не так он сказал, не про цели сказал, а про план. Свои желания, про конкретные планы. Цель-то это цель, да, а план-то это план. Его методика, потому что есть, я извиняюсь, есть товарищи, которые обязательно озвучивают свои цели и говорят: если вы по умолчанию их принимаете, мы считаем их исполнимы и исполняем сами для себя. Ну, вы же сказали молча «да». Да, да, вы сказали молча «да». Вот и все. Поэтому тут надо, есть методики разные. И то, что Александр сказал, она тоже работает, и другая работает. Ну, так все-таки. Да, ну все-таки. Вот какие-то рекомендации, вот как смоделировать, сформулировать. Хотя по практика целям намерения нужно будет еще и у мужчин спросить. Да, было сказано, что это чисто мужское направление. Не отстанет он от нас. Не отстану, нет. Ну, у нас сегодня уже так вот разговор сложился, что было высвечено подход и мужской, и женский. И действительно, когда мы промысливаем, когда мы создаем вот это проект или намерение, это действие скорее мужского характера, это четкая ясность и сформулированная мысль. Вот когда ясность, вот тогда и происходит. Когда есть какая-то неопределенность, намерение не может реализоваться просто, потому что образа нет. Должен состояться образ. То есть есть мысль, эта мысль формирует определенный замысел. Замысел может реализоваться через образ. И вот этот алгоритм построения, он работает абсолютно четко. Но есть следующая фаза, когда включается женский принцип. Мало проявить устремление, мало заявить вот это намерение. Нужно реализовать возможность. А возможность – это уже женское состояние. И чаще всего оно проявляется именно в доверии пространству, в доверии тем силам, которым мы транслируем свое намерение. Озвучивать публично – значит растратить силу. Собрать в себе и отпустить – это сфокусироваться. Вопрос «отпустить» – ну, это обычная такая доступная практика, когда мы, сформулировав мысль, отправляем ее и не перегружаем ее. Это вот как в компьютере. Если несколько раз одну и ту же клавишу бить, да, компьютер подвисает. Ну, вот здесь примерно такой же процесс. Если ты проявил намерение, не надо больше на него тюкать, потому что сбиваешь просто... Не телебой пространство. Возможность, да, реализации. А вот эта самая возможность, она именно в том и состоит, что ты доверяешь. Ты доверяешь этому миру, ты доверяешь Творцу, и ты не ожидаешь чего-то жесткого. У тебя есть некое намерение, которому ты даешь реализоваться так, как это наиболее лучшим образом будет сотворено не с твоей личной позиции. Не простраивай чрезмерное количество деталей. Да, не пытайся предусмотреть все. Ты все равно не сможешь этого сделать. Не диктуй Творцу, как тебе помочь. Вот, поэтому общий образ собран. Ты понимаешь, куда ты двигаешься, ты понимаешь, что ты в конечном итоге хочешь получить, и отпусти, дай возможность этому проявиться именно в наилучшем образом. Вот. Но тут еще одна такая довольно сложная тема, которая для сегодняшнего дня актуальна для очень большого количества людей, это осознание, а чего ты действительно хочешь, потому что большинство наших желаний, они продиктованы вот этими самыми средствами массовой информации. Хочушками. Они навязаны какими-то шаблонами, которые у нас в самых неожиданных местах доносятся. И поэтому, наверное, на сегодняшний день ключевой вопрос – это разобраться в самом себе и определить, а где твои собственные настоящие, вот именно твои желания и какие-то запросы, а где навязанное, где привнесенное, где вот это самое существование бота по каким-то образам, которые тебе привнесли. И в продолжение темы про цифровизацию тоже можно добавить, что да, действие искусственного интеллекта на сегодняшний день, оно делает нам очень такую нехорошую вещь, замещение сознаний, замещение как раз вот этих наших желаний. То есть мы еще не знаем, что, достаточно залезть там в любой гаджет, тебе уже подсказывают, смотри это, делай это, мысли вот так, а вот тебе еще картинка, а вот тебе еще образ. И это снижает способность и нашего сознания, и наше проявление. У нас забирают возможность выбора. Нам предоставляют некие готовые решения, которые мы просто потребляем. Вот это самое худшее, что с человеком может произойти. Это и есть максимум деградации, который на сегодняшний день происходит. Потому что именно нашим сознанием и именно нашей осознанностью мы творим мир. А если мы течем по какому-то вот этому предложенному кем-то алгоритму, то мы превращаемся, ну, как вот... Тех, кого спускают. Сырьяр любит говорить, просто в грядку, на которой кто-то другой что-то выращивает. Ну, как Столыпин говорил, тот народ, который не имеет самосознания, становится грядкой, на котором прорастает... Навозом. Навозом даже, навозом, не грядкой, навозом, на котором произрастают все другие народы. Вот все-таки мужская постановка целей. Так мы уже выразили про навоз. Ну давай, как главный аграрий, сурьер пускай скажет. Как аграрий. Как главный аграрий. Какой вопрос? Солнцу ответить. Да, как правильно поставить себе цели и смоделировать события на грядущий год? Не, ну, в данном случае Мария Макаровна сказала, кажется, сказал очень полно и хорошо, причем она и с мужской и с точки зрения, и с женской, вот. Ну, а мы как могущественные, да, или маги существующие, каждый из нас таковыми является, конечно, в первую очередь желание, второе – намерение. Третье – устремление. Четвертое – это воля. Причем намерение, оно достаточно, с мужской точки зрения, достаточно стабильно. Потому что мы мужчины, как бы, ну, прорастающие в небеса женщины. Они, как вот правильно сказала Мировида, кстати, два высших основных кона – это кон устремления и кон возможности, как мужское и женское начало. Потому что женщина, она проецирует больше возможностей, то мужчина проецирует саму идею и устремление как таковое. Поэтому, опять же, способы реализации мужские и женские, они разница. Поэтому я говорю, я озвучу мужской, потому что мне Марина Макарова рассказала, что и то, и это имеет право существовать. Мужчина, да, он линеен, у него тоннельное зрение, у него есть намерение, устремление. Но желание, говорю, оно первично. Просто надо понимать, что если ты делаешь то, чего ты не хочешь, и, опять же, Марина, надо сначала узнать, чего ты хочешь на самом деле, в чем твое истинное желание. Может, ты просто тебе прищемил палец в дверях и думаешь, какое-то неудобство, дверь как-то нехорошо стоит. Да нет, распахни, достань палец, все, появится другое желание, намерение. Вот, это мужская точка зрения, женская позволяет. Но, опять же, никогда не придавай излишне большое значение, даже не значение, а упертость своему намерению. Да? Почему? Потому что, исходя из того, что ты существо многослойное, может оказаться, что спроецированное неким внешним фактором твое желание является, как раз я говорю, желанием совсем другого. А твое истинное желание войдет в противофазу с тем, что, ну, куда ты устремляешься. И, соответственно, ничего не получится. Такое тоже может быть. Поэтому всегда спрашивайте себя, чего я хочу на самом деле. И после этого формируйте намерение, устремление и держите волю, как батарейку, которая все это направляет. Ну, вот про мужское и женское это здорово сказали, потому что на самом деле женщинам просто необходимо научиться желать и желать правильные вещи. Как говорят некоторые люди, что чего желает женщина, в общем-то, у мужчины самому очень мало чего он желает. В основном, да, в основном стремятся выполнять желания женщины. И иногда это бывает настолько бестолково, даже на самых высоких уровнях, что, ну, просто больше, наверное, вреда, чем пользы. Поэтому учимся желать. Что добавит начальник транспортного цеха? Ну, как надо сказать, как Александр Санец сказал, что женщина, говорит, заряженная, готовая батарейка, да, поэтому она спокойно может делиться. А мужчина разряжается и заряжается. Вот, как вот раз, чем зарядит батарейка, то это да. Женщина, да, сможет. То и понесут в мир. Да, мужчину нужны импульсы постоянно, даже зарядиться. Вообще, ты очень сегодня много ссылаешься на женщину, рядом с тобой сидящую. То ли мудреешь, то ли стареешь. А может быть, все вместе. Нет, ну я же... Ну так, женского. Мне и мужское, и женское открыто достаточно широко, поэтому ну давай, давай, оправдывайся. Ну ладно, хорошо. Ну ладно, что сказать начальник транспортного цеха? Вот перебила ты меня. Хотела сказать про транспорт, а ты меня перебила. Ну ладно, там что она спросила, как что зарядиться, да, как что там это... Цели-то как правильно смоделировать события на будущий год. Все про цели сказали, теперь уж давай моделируем события. Мы же на пороге реальности находимся. Вот как правильно ее смоделировать для себя. Коснемся нашего великого наследия. Вот то, что сейчас называется Новым годом, на самом деле, если там выкинуть все эти вот изменения, которые нам носили, Новый год или новолетие, на самом деле, давным-давно, до изменения многих календарей, до включения так называемого сельскохозяйственного календаря, или там жреческого календаря, который там то весенний, то осенний и так далее, да, оно же наступало с появлением, с рождением вот как раз нового солнца, И если мы будем понимать, что не 1 января Новый год, а вот Новый год вот он, вот уже наступил, мы уже с в нем. С Новым годом сегодня. Да, вот как раз солнышко появилось, это вот и с Новый новым год. Солнцем. Новое солнце, новый яр, да? Ну, новый яр. Эти же они умеют. Новый яр. Яр не умеет, говорят, да? Ну. Нет, у них оно из обиднее, если читает, ЕУАР. Да, но я говорю, они же не умеют говорить так. Да. Поэтому... Но у них даже... As есть, а ем сократил. I am sorry. I am sorry. Да. Вот, так, поэтому, если мы признаем, что вот Новый год-то он не 1 января, там, или Янус, или кого-то там еще, а вот именно уже наступил, то в этом случае тогда многие проблемы с календарями, с каладарами, когда какой правильный мы уберем. Да. Сельхозка начинается с этого, подведение итогов здесь, жреческие тут и так далее. Но вот он, по солнцу, давайте смотреть по солнцу. И как наши предки-то вот делали? Мы сейчас сказали, можно загадывать, нельзя загадывать, но можно. А можно озвучить, нельзя озвучивать. Ребенок находится в своем роду до 6 лет под материнским началом, до 12 лет под мужским началом, а после 12 до 18 он должен в мир выйти. И уже, но с семьей, взаимодействие с семьей продолжается. И поэтому до 12 лет, до 6 лет, до 12 лет дети отчитывались о том, что они сделали. А что ты? Ну, вставай на табуреточку. Давай, расскажи, что ты сделал. И он рассказывал, что делал. Молодец, вот тебе подарок там, да, под елочкой, которая там во дворике живая растет, вот там где-нибудь. Возьми, там предки тебе передали, зайчик там принес, да? Волчок принес, ну и так далее. Так, а ты что сделал? Такой-то, о, ты знаешь, пожалуй, тебе там предки много не передадут, которые с Дедом Морозом, Снегурочки должны были перекинуть. Хорошо, а что вы в следующем лете собираетесь делать? И вот маленький ребенок, он же еще находится под родом, он имел право сказать. Это взрослые должны, как правильно, уже так задумал, и сначала сделай потом. А ребенку разрешалось сказать, потому что корректировщики рядом есть, пап с мамой, дедушки, бабушки, братья, сестры. Можно было сказать, вот где-то 12 лет разрешалось говорить, давать какие-то обещания, надо там цели, чтобы слышали все, чтобы могли подкорректировать, ну, ребенок мог забыть. Но взрослые все-таки это уже те, которые ответственность брали на себя. Ну, что давать обещания? Так, в кругу семьи посовещались, понятно, что сделать и так далее. Поэтому... Я думаю, что сейчас каждый может задумать то, что необходимо ему, его семье, роду, обществу, этому миру. Исходя из тех проблем, которые мы героически создали. Исходя из того, что нам необходимо поправить. Как на личном, так и на семейном, так и на общественном и державном фронте. К сожалению, слово «фронт» приходится применять. Так что, друзья... От каждого из нас зависит, что будет дальше. Не надо перекладывать на каких-то там П-резидентов, на каких-то там П-равителей. А давайте скажем себе, что сделал я. Если я аграрий, что, как я это сделал, сколько чего я выдал. Если я народное средство массовой информации, как, кого мы пригласили, что донесли. Если это развивающий духовный центр, что у нас произошло и так далее. Вот каждый себе даст отчет, как вот тот маленький ребенок, стоящий где-нибудь там под елочкой во дворе и честно отвечающий. И сам себе, в первую очередь, себе же не соврешь, даст какие-то, может быть, установки, а как и что сделать для того, чтобы была та правда, которая устроит всех. А какая правда? Правда жизни, родовая правда. Все остальные правды, они маленькие, потому что это отношение, вот маленькие правды, это отношение к жизни, хорошо-плохо. А вот родовая правда, она одна. И поэтому, когда говорят, а есть ли правда на земле? Я говорю, с точки зрения человека нет правды на земле, с точки зрения рода – да. Продление рода есть, дети здравы, накормлены, сами одеты, обуты, в мир ладу, все хорошо. Вот это правда. А искать свою маленькую правду – больше кривды создашь. Поэтому следите за тем, что вы думаете, как вы думаете, исходя из чего вы думаете. Если это родовое, будет все хорошо. И если привнесенное, ну зачем это нам? Итак, смотрите, сколько неприятностей, которые мы еще раз героически создали, а теперь героически своей кровью пытаемся исправить. На мой взгляд, это очень глупый ход. Можно было аккуратненько и мягенько это пройти. Да, экзамен должен был состояться, но экзамен можно как-то биться партой, парту головой, А можно подготовленным прийти, спокойно сдать, получить радость от того, что все прошло хорошо, доставить радость тем, кто здесь присутствовал. Экзамен состоялся? Да, состоялся. Было радостно, было весело, было хорошо, было здорово. И дальше идти. Либо, как нерадивые ученики, до последнего тянули, закрывали глазки, сидели на печи, ели калачи, запивали пивом. В итоге получили мясорубку. Вот я рекомендую каждому все-таки задуматься об этом. Стать человеком. Человеком, наследником великомудрых богов и предков. Быть добру. Это золотые слова. Послание. Да, золотые слова. Вопросов больше нет. И поэтому я предлагаю, прежде чем мы перейдем к заключительным, завершающим пожеланиям нашим, все-таки определить победителя сегодня. Вопросов. И вот, да, несомненно, это Дмитрий Иванов, который прислал нам сегодня очень много вопросов. А почему это несомненно? Ну, практически все вопросы от Дмитрия Иванова у нас. Мы подчиняемся их, несомненно. Нет, ну, эти количество вопросов не говорят об их качестве. А он задавал хорошие вопросы. Виктор Молчанов, Анна Митьковец. В общем, мы подчиняемся их, несомнению. Нет, вот еще два участника есть. Дмитрий Молчанов и Анна. А, Солнце еще. Да, Солнце в прошлый раз у нас было. У нас сколько призов? У нас вот есть приз. Два. У нас призов вообще может быть очень много, потому что журнал в электронном виде мы можем отправить, я думаю, как скажет начальник транспортного цеха. Тогда того, кого без сомнения признали, мы поддержим первый приз, а второй... А второе, смотрите, я предлагаю дать еще один экземпляр электронного журнала «Быть добру» Виктору Молчанову, который задал вопрос про то, что мы делаем. Да. Я думаю, что он сумеет наглядно увидеть, что мы делаем. Абсолютно. Поэтому, с тобой согласен. Виктор, пожалуйста, отправьте Светлане Большаковой, куда вам можно переслать журнал в электронном виде «Быть добру». А Дмитрий Иванов у нас тогда получает. Дмитрий Иванов тоже может получить журнал «Быть добру», электронный номер, а вот куколку мы можем отдать. Надеюсь, у Дмитрия есть. Да, Дмитрий, тоже отправьте, пожалуйста, свои координаты Светлане. Может быть, смотри, вот Солнце задало вопрос, на который мы отвечали очень долго, и причем нашлось много чего сказать. Очень долго. Да, ну, долго, потому что это такой трепетный вопрос оказался. И еще кто у нас из женщин вопрос задал? Из женщин была Анна Митьковец. Вот, поэтому, ну, друзья... Ну, не будешь же куколку-то раздирать пополам. Не будем. Давайте на Солнце, поскольку взбудоражило. Да, взбудоражило Солнце. Осветило. Солнце за сегодня зашло. Да. Фараон. Да, Солнце, пополни свою коллекцию, пожалуйста. Ждем от тебя адрес. Да. Да, Солнце постоянно завсегда, так что, я думаю, адрес там есть. Адрес имеется, так что Солнце может не волноваться в получении. Итак, Дмитрий Иванов и Виктор Молчанов получают 15-й номер журнала «Быть добру», Солнце. Солнцу достается, это замечательно. Что кукла? Девочка с конфетой. Вот. Это к празднику. Конфетка. К щедрецу. К богатому столу щедреца. Надеюсь, дойдет. Будет пускай сладкая, красивая. Сладкой жизни. Так, ну что же, тогда в завершение нашей сегодняшней такой дискуссии я бы хотела бы задать такой же вопрос, как я задавала Александру Усанину. Если бы у вас была возможность, дали вам такое право назвать 2023 год каким-то целеполагающим названием, какое бы вы предложили название для России 2023 года? Может быть, для мира у вас есть тоже такие же пожелания? Марина. Название года для мира. Обретение. Угу. Потому что очень много рассеяно, очень много разрушено, и пора собирать. Угу. Собирать образы, собирать силу, собирать вот это самое единство, вот, чтобы мы обрели это все в следующем году, и чтобы это начало воплощаться в яве. Угу. Это для мира, да? А для России то же самое или более конкретное какое-то? Ну, Россия есть? Неотъемлемая часть мира, и более того, Россия, ну, в моем, может быть, даже нашем понимании, генерирует очень большое количество образов, которые важны для всех. Угу. Поэтому Россия как сердце мира в первую очередь рождает образы, транслирует эти образы, воплощает их и задает вот этот процесс всему миру, поэтому для России в первую очередь. Благодарю. Сурьер, пожалуйста. Ну, твое название. Да. Не, ну я бы там скорее не название, а пожелание. Да? Я все-таки пожелал бы, чтобы этот год был годом обретения смыслов. Чтобы и смыслов не просто там как-то отвлеченно, а смыслов бытия, да, чтобы мы заново начали себя собирать и не пытаясь там склеить, возможно, какие-то разбитые черепки, но обретя новый смысл, новое глубинное понимание самих себя и своего смысла в этом мире. Потому что Россия в самом деле являлась и является источником большинства смысловых идей для всего мира. И я надеюсь, и даже не столько надеюсь, сколько в большей степени уверен, что у нас хватит и в перспективе, в недалеком и в далеком, наверное, будущем, той глубины, которая позволит наполнять вообще весь мир смыслом. Смыслом бытия, смыслом сотворения, смыслом радости. Угу. Вот это я бы хотел пожелать миру как таковому. Спасибо, Алексей. Предстоящее лето, уже не предстоящее, наступившее, на мой взгляд, наступившее, я бы все-таки назвал финистом. Угу. Финист, как известно, это такое существо, которое могло перемещаться между мирами, объединять, соединять, низшая разумность, низшие новые знания, которое могло восстанавливаться из пепла после сжигания самого себя, когда приходило в дряхлость. Ну, оно сейчас как Феникс известно, но Финист больше, нежели чем просто Феникс. Финист больше. Поэтому, наверное, вот Финист, оно сложит те пожелания, которые здесь были. И осмысление, и сбор, и много чего другое. Вот одним словом Финист можно назвать. Благодарю. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, благодарим вас, что вы были с нами. Наш ведический родной праздник солнца озорной. Поздравляем с Калидой, справимся с любой бедой. Гой Калида. Гой, быть добро. Гой Калида, да. Хочу напомнить, что сегодня в дискуссионном клубе принимали участие Марина Макарова, Сурьер, Алексей Орлов и ушедший Александр Усанин. Да, огромная благодарность Александру Евгеньевичу за то, что он все-таки был здесь, отвечал на ваши вопросы и такой очень добрый, хороший посыл оставил для наших слушателей и зрителей. Угу. Благодарим Светлану Большакову, которая принимала ваши вопросы, следила за чатом, Алексея Щербакова, который все это время находился за пультом Народного славянского радио. На пороге новой реальности 2023, так назывался наш эфир сегодня. И пусть эта новая реальность будет осознанной, несущей свет, мир и добро. Благодарю свою соведущую Елену Ромскую. И тебе спасибо. И всех наших сегодняшних участников передачи. Народное славянское радио, дискуссионный клуб «На пороге новой реальности 2023». Всех благодарим.